Глава 9. Ультиматум. Пробираясь с осторожностью вдоль забора, сталкер аккуратно отогнул лист проржавевшего железа и заглянул внутрь. Двор сильно зарос бурьяном и кустарником. Одичавший плющ у стены летней времянки почти сплошь обвил прислоненный к стене старый мотоцикл. Когда-то ярко-красное лакированное эмаль покрытие облупилось, во множестве мест осыпалось на землю, и теперь сверкало блестками новогодней мишуры в траве под спущенными и вросшими в землю по самые спицы колесами. На человека смотрел единственный разбитый глаз фары, в котором обустроил свое жилище огромный мохнатый полосатый паук. Тревожно защелкал, все ускоряя ритм датчика аномалий. Сталкер замер и пригляделся. Недалеко, разгоняя в стороны заросли чертополоха и малины, прорисовался аккуратный, 3 метра диаметром, круг, будто только что вскопанной земли. Мясорубка — коварная аномалия, перемалывающая в мельчайший фарш все, что попадает в поле ее действия. Лишь в нескольких местах блестела шелухой все та же красная краска, а с краю, на самом кончике сухой ветки кустарника, покачивался переливающийся, мерцающий бесформенный комок с небольшими отростками-трубочками, похожими на кровеносные сосуды. «Ого! Это же сердце! Вот повезло!» — мелькнула мысль, и сталкер заулыбался. Забыв обо всем на свете, он, торопясь, шагнул, потянулся за артефактом и тут же ойкнул, рванув ногу обратно. Но не вышло. Потеряв равновесие, взмахнул руками и рухнул спиной в заросли бурьяна. Со всего маху ударился затылком о выпирающий бензобак мотоцикла. Раздался гулкий звук, в глазах поплыли круги, выбитый ощутимым толчком из фары глазницы перепуганный паук размером с целый кулак повис на нити паутины перед самым лицом. Сначала сжался в комок, а потом заверещал тоненьким голоском и поспешно принялся забираться обратно в облюбованный дом. Не менее перепуганный сталкер рванулся в сторону от восьминогого мохнатого монстра с рисунком крестом на спине, но ничего не вышло. Нога, попавшая в незаметную среди бурьяна зыбь, оказалась зажатой мертвой хваткой сработавшей аномалии, ставшей крепче застывшего бетона. В вывернутом колене хрустнуло. Сталкер, боясь закричать во весь голос, зажал рот рукавом куртки и замычал в нос. Но и этого хватило чуткому слуху находящегося неподалеку кабана. Мутант зычно хрюкнул, развернулся всем весящим почти тонну телом, выставил кинжалы клыки и принялся выискивать под слеповатыми глазами источник звука, помешавший ему спокойно трапезничать на застарелой куче компоста. Обнаружив, что он здесь не один, сталкер с силой закусил зубами грязный засаленный рукав и вжался в примятый бурьян, боясь даже дышать. Глаза его раскрылись от ужаса предстоящей расправы. О стрельбе он даже не помышлял, не потянулся за упавшим рядом стареньким автоматом. Знал прекрасно, что в его положении лучше затаиться. Пытаться одолеть здоровенного зверя имеющимся оружием можно, только если сильно верить в сказки о непобедимых героях-сталкерах, ходящих по зоне без оглядки на каких-то мелких полутораметровых зверушек. Легко байки травить у костра, гораздо тяжелее встретиться с таким монстром едва ли не нос к носу. А он, Чили, встречался со многими, даже о двух ногах, и, если не изменяла память, умирал тоже не один раз. Бывало всякое. Но вот чтобы встрять так, как сейчас встрял он, ведь давно не новичок, знал едва ли не все премудрости и секреты страшной хозяйки. Так нет, не заметил какой-то несчастной зыби. Она же так сверкала отражением, что была заметна даже сквозь непролазный бурьян. Ох уж эта извечная беда человека, золотая лихорадка, которая заставляет терять голову и нестись безоглядно за призрачным счастьем. Даже сквозь штанину колено заметно раздалось вширь. Сталкер, боясь шевельнуться, проморгался сквозь бегущие ручьями слезы, прислушался к ощущениям. Ногу схватило крепко, но, похоже, не выше щиколотки. Не успел основательно перенести вес на эту ступню. Это уже лучше. Значит, есть шанс освободиться от хватки аномалии. Только вот колено. А еще взбудораженный шумом зверь. Сопит в десятки метров, втягивает воздух широкими ноздрями, хрюкает, стреляет по сторонам глазками, злобно роет копытами и клыками землю, нервно дергает мохнатым загнутым хвостом. Монстр, которого непременно стоило бояться. Если заметит, налетит железнодорожным экспрессом, сомнет в один миг до кровавых ошметков и брызг, а потом со спокойной совестью примется трапезничать человечиной, словно никогда и не питался растительностью. Чили с надрывом протяжно, бесшумно вздохнул. Аккуратно дотянулся до торчащего из застывшей аномалии массы ботинка, потрогал. Да, нога увязла неглубоко, можно высвободить. Вот только после этого, скорее всего, придется оставаться босиком. Тоже перспектива нерадостная, но все же лучше оставаться без ботинка и живым, чем обутым и медленно остывающим трупом. Как назло, концы шнурка переплелись с прилипающими ко всему семенами репейника и завязались в тугой узел. Сталкер опасливо приподнял голову, присмотрелся сквозь заросли к все еще беснующемуся кабану, чертыхнулся. Нужен нож, а он как раз прижат к земле телом, который Чили боялся шевельнуть, чтобы не издавать больше ни одного даже малейшего звука. Но вечно оставаться в таком положении определенно нельзя. Кто знает, что взбредет в голову находящемуся в опасной близости зверю. Вдруг он решит проверить и этот закуток. И тут в голову пришла мысль. Мужики все смеялись. Чего это он, как Пушкин, постоянно за ногтями следит и состригает их своевременно? А в носу чем поковыряться? Им бы только в носу ковыряться. А сами часто о гигиене думать забывают. Сталкер запустил руку в карман и извлек наружу щипчики для стрижки ногтей. Аккуратно раскрыл, морщась приспособил к шнурку и нажал. Растянутая от времени до состояния едва ли не нитки плетеная веревочка легко разделилась на две части. Но при этом раздался ощутимый щелчок, прогремевший в тесном углу заброшенного двора, как выстрел. Чили вздрогнул, а настороженный кабан взревел и уставился в тот угол, где находился сталкер. Пальцы выронили инструмент в траву, и, вопреки голосу разума, что нужно снова затаиться, лихорадочно, на автомате, принялись дергать ослабевшую завязку ботинка. Но о том, чтобы выдернуть ногу, Чили даже боялся подумать. И не столько из-за начавшего движения зверя, сколько по причине неимоверной боли в распухшем колене. Он уже будто слышал свой дикий ор, когда начнет двигать конечностью. А помочь в лечении полученной травмы могло то самое сердце, что висело на ветке в метре от сталкера. Прямо патовая ситуация, как ни крути. Но Чили сейчас склонялся к тому, что трагического в создавшемся положении гораздо больше, потому что подслеповатый монстр уже обогнул вспаханный круг мясорубки и прямиком направился туда, откуда раздался звук, нарушивший его спокойное уединение. Сталкер затаился. Он готов был превратиться в земляного червя или аскариду, только бы не попасться на глаза смертельно опасному мутанту. И кабан вдруг опять замер на месте, так и не видя ничего подозрительного. Чили задержал дыхание, словно нырнул под воду, и боялся даже моргнуть. Мгновение затянулось, кислород в крови катастрофически таял, в расширяющихся глазах поплыли круги, брызнули слезы. И в этот момент со скрипом слегка пошатнулся мотоцикл. Руль его сдвинулся вдоль стены, с которой отвалился изрядный кусок штукатурки, ударившийся о фару и упавший в бурьян. Вновь вылетевший из облюбованного дома паук упал сталкеру прямо на лицо. Вскочил и побежал по голове, поскольку нить паутины оборвалась. От неожиданности Чили подскочил и от нервного перенапряжения вкупе с адской болью в колене заорал благим матом. Руки его заработали пропеллером вокруг головы, пытаясь избавиться от мохнатого мутанта. Кабан, обнаруживший, наконец, источник звука, рыкнул и понесся на обидчика. Понимая, что его песенка спета, сталкер, не переставая кричать, лишь слегка отклонился в сторону, а монстр со всего маху врезался длинными клыками в ржавый остов мотоцикла, смяв упорядоченное переплетение железных труб в единый комок. Полусгнившая стена времянки рухнула внутрь здания, посыпались глиняная штукатурка, труха и куски разломанного шифера с крыши. В воздух взметнулась туча слежавшейся за годы пыли, не стало видно ничего. Вслед за этим, за исключением крика человека, вдруг пропали почти все звуки. Лишь тихо ворчала потревоженная мясорубка, раскручивая по спирали пылевые вихри, да где-то глубоко в бурьяне все еще недовольно пищал обиженный на потерю полюбившегося дома паук. Это и показалось удивительным. Зажмурившийся Чили замолк и приоткрыл один глаз, не понимая, куда подевался разнесший часть времянки и едва не затоптавший его кабан. Слегка повернув голову, через клубы пыли сталкер разглядел толстый зад мутанта, торчащий из здания в метре от него. Покрытые неожиданным жидким испражнением мощные задние ноги зверя едва заметно подрагивали. Пахнуло невыносимой вонью. Чили не выдержал, его с надрывом вырвало. От этого рвотными спазмами согнуло еще пуще. Тошнило долго и натужно, пока желудок не освободился от всего, вплоть до зеленоватой желчи. В конце концов, обессиленный сталкер, чувствуя на онемевшем языке привкус горечи, откинулся на спину, вытирая рот многофункциональным рукавом, приспособленным для многих вещей. Как оказалось, и для этого тоже. Вытерся и вновь вздрогнул, увидев стоящего над собой человека, одетого в комбинезон черного цвета. — Ну что, лучше стало? — спросил тот со смешком. — А-а-а, да. Чили попытался сесть, но опять скривился от нарастающей боли в ноге. — Черт возьми, вроде колено только. — Не только, — сталкер покачал головой. — Повезло тебе, брат, ох, как повезло. Еще бы пару сантиметров, и он бы тебя без ноги оставил. А так чуток вспорол бедро. Но это не беда, все это лечится, так что радуйся, еще поживешь. — А кабан? — А вот кабан уже не поживет. Отжил он свое, теперь тоже превратится в корм, а потом и в удобрение для нашей хозяйки. — Это ты его? — Да. Но не только я. Еще и Шалун чуток пошалил. Сталкер вновь улыбнулся. Любит мой дружок играться. К сожалению, часто приходится ему играть до смертельного исхода. Спасибо, брат, что помог. Чили я. Жора Чили. Опять в долгах, как в шелках. Сталкер закатал разорванную штанину, приложил только что обретенное сердце и, перевязывая в двух местах поврежденную ногу, изредка бросал уважительные взгляды на лучника, вытирающего от траву окровавленную стрелу. Недалеко от них Шалун, не обращая внимания на смердящий дух, с радостью обгладывал заднюю ногу убитого кабана. Лучник ухмыльнулся, поставил на землю с трудом извлеченный из зыби ботинок и грустно произнес. — Я в долг не даю. Это я за свои неоплаченные рассчитываюсь. У меня их тоже за жизнь скопилось, дай бог. — А у тебя-то они откуда? — Хм, у меня ведь тоже прошлое было. Веришь? — Конечно, верю. Уж знаменитому лучнику не верить, себя не уважать. — Так уж и знаменитому. Сталкер кивнул на расположившегося рядом Шалуна. — Один только твой зверь заставляет верить во все. Сколько уж слухов по зоне про вас ходит. И это не вы, это вам все вокруг должны. Только вот чем рассчитываться, я даже и не знаю. — Да не надо мне ничего. Не мучайся ты этим вопросом. У нас с Шалуном все есть, что необходимо. Сам подумай, ведь не могли же мы просто мимо пройти и внимания не обратить? Вот ты бы прошел? Нет, конечно. Но только чаще почему-то случается именно так, что помогают мне. А мне и без этого сердце совесть гложет. Несколько лет уже одному парню должен. А как найти его, и не знаю. Может, ты знаешь? Заметный он такой, много кто его знавал. А звать парня хоть как? — Да вот, не помню точно. На собачью кличку похоже. Коротко так, резко, как выстрел. — Ну, знаешь, — лучник развел руки в стороны, — таких кличек по зоне вагон и маленькая тележка. Шарик, Дружок, Барбос, Герда, Жульбарс, Чалый. — Не, не то. У него как-то по-другому и короче. Барс, Фикс. — Рекс? — Во, точно, Рекс! Чили расцвел и заулыбался во всю ширину рта. — Он! Знаешь его, что ли? — Спрашиваешь. Как же я, собственно, учителя могу не знать? — Учителя? Так ты его не просто знаешь, а еще и ученик? — Ну, тогда я понимаю, почему от возврата долго отказываешься. Жорик посмотрел на лучника с еще большим уважением. — Только у него не собачья кличка, — лучник ухмыльнулся. — Это производный от Т-рекс, от названия динозавра. Захватку и силу. — Да? Блин, прости. А я все это время думал, зачем он по собачьей назвался? — Погоди, — спаситель встрепенулся. — А когда ты его последний раз видел? — О-о-о, давно уж. Лет 5 почти прошло. Он же меня от смерти спас. Практически с того света вернул на землю. Выходил, помог добраться до базы. А потом, едва сам не погибнув, догнал тех, кто меня с напарником расстрелял, вместе со своими друзьями вернул хабар, обеспечил всем необходимым и исчез, как сквозь землю провалился. Кого не спрошу, никто не знает, куда он делся. Лучник помрачнел. Эх, вот так со всеми. Все его знали, все о нем самого лучшего мнения, но никто не может сказать, куда делся. Видно, придется мне все же добраться до легиона. Да я, Харитон, собственной персоной. Не веришь? Убедись. Потрогай. Купер, улыбаясь, протянул руку хозяину бара. Харитон, изумлению которого не было предела, с открытым ртом во все глаза смотрел на сталкера в упор. После рукопожатия еще какое-то время оторопело цокал языком, лишь потом смог вернуть себе голос. «Вот это ни хрена, Аська! Кто бы сказал, не поверил бы, пока своими глазами не увидел. Я раньше слышал, конечно, что бывали некоторые известные личности, которые под выбросом выживали, типа болотника, черного сталкера или самого картографа. Но все они в большинстве своем остались лишь легендарными призраками, а ты передо мной стоишь собственной персоной и вполне материален. Мистика, да и только. Я и сам не знаю, как это все могло так удачно сложиться. Но так уж вышло, что зона дала мне еще один шанс. И знаешь, у меня создалось впечатление, что она наконец заметила меня. Еще Рекс предупреждал в свое время, мол, она должна с человеком войти в контакт, как бы заговорив с ним о совместном существовании. Да, хороший мужик. Надеюсь, что он не был, а есть. Куда подевался только, неясно. Больше года о нем ни слуху, ни духу. Говорят, он с напарником до врат или вообще до самого рая добрался. Лишь бы не случилось с ним то, что произошло с теми, кто пытался свои желания в явь превратить на пороге врат. Ведь после этого ни одного из них реально живым никто не видел. А была ли у него реальная мечта, которую он непременно должен был исполнить? За исключением разве то, что хотел семью вернуть из небытия, когда вспомнил все о своем прошлом? Тут, Купер, дело не в той мечте, которая у тебя в голове крутится, а в самом заветном желании, находящемся в глубинах сознания каждого из нас. О таких желаниях порой даже сам хозяин не может догадываться. Вот в чем соль. Мечта. Мечта. Харитон на миг задумался, потом встрепенулся и, наконец, стал похож сам на себя. Засуетился вдруг, словно потерял что-то и все не может найти. Несколько раз открыл и закрыл стол. Вставал, подходя к шкафу. Открывал и закрывал его дверцы. Взгляд торговца блуждал по всему пространству комнаты. Купер понял, что хозяин бара о чем-то не договаривает, и сам решил перевести беседу в нужное русло. «У меня, Харитон, есть просьба. Мне надо кое-что из оружия, снаряжения, медикаментов и продуктов. Я тебе полный список на КПК скину. Надеюсь, по старой дружбе все достанешь. И, знаешь, мне это все надо как можно быстрее. У меня тут дела незавершенные скопились». Да, кстати, я хабар, который мы с мужиками тебе несли, нашел. Нас же бандиты обобрали, когда мы под выбросом попадали. Жаль только, что все остальные замертво. А я потом до бункера добрался, куда бандюганы добро сносили. Ну, когда их с дороги убрал. Купер сначала выложил перед барменом объемного вида сидр, а затем положил рядом рюкзак еще больших размеров. Глаза Харитона загорелись азартом, а сталкер продолжил. Это сверх того. Они помимо нас еще многие тела обобрать успели. Ну, а теперь весь собранный урожай стал моим. Только мне всего этого больше не надо. Впредь тебе буду приносить подобные вещи. Распоряжайся ими по своему усмотрению. Я в том бункере себе жилище организовал. Решил пока там надолго обосноваться. То, чем я раньше занимался, теперь меня мало интересует. Похоже, зона мне кое-какое задание дала. Поначалу я не совсем понимал, о чем речь. А сейчас с твердой уверенностью могу сказать, какова моя цель. И свернуть с намеченного пути мне теперь только зона или смерть позволят. Харитон, бегло посмотрев на дисплее КПК список заказов, присвистнул и поднял на Купера прищуренный взгляд. Наконец-то до бывалого торговца дошло, с кем он имеет дело. «Так вот оно что! А я-то, старый дурень, думаю все и гадаю, что за загадочный лучник в зоне появился? Никогда не было такого. И вдруг в сети из ниоткуда сообщение о новом хозяине КПК. Все только и говорят нынче, что этот лучник всему беспредельному миру войну объявил. Вот, значит, кто у нас народный мститель. Дела. Так вот и вышло, что, назвавшись именем лучника, мне пришлось взять на себя уничтожение людской скверны в зоне, избавлять ее от бандитов. Вот в этом и заключается моя задача. Сам же знаешь, как мои отец и брат от рук этих подонков полегли. И много еще нормальных мужиков тоже. Всех так сразу и не припомнишь. А у меня этот злополучный выброс все в душе перевернул. Да, в конце концов, кто-то должен черную работу на свои плечи взвалить. Поэтому я теперь со всякой мразью буду расправляться только черными стрелами. И экипировку себе подобающую решил завести. Пусть с трепетом вспоминают и ждут кары, коли от своего не отступят. А началось все с того, что я в полубреду после выброса видел, как один из них с азартом над трупами моих погибших напарников изгалялся. После этого он и меня чуть не добил. Прямо из обреза дуплетом выстрелил в упор. Я тогда чудом спасся, отполз подальше на одном инстинкте. Да звери еще помешали подонку закончить начатое. Не знаю, как бы все обернулось, если бы не напарник мой. — У тебя и напарник есть. Кто такой? Слухи-то ходят, что лучник в одиночку с бандитами расправляется. Говорили даже, будто он, как тень или призрак, прямо из-под земли появляется, делает свое дело и снова под землю уходит. И предпочитает убивать именно стрелами, так как приходит из прошлого, в котором был когда-то местным Робин Гудом. — Ну что ты, Харитон! — Купер рассмеялся. — Разве я похож на призрака? — Это просто у меня учитель хороший был. Многое я у Рекса перенял. Он-то точно в скрытности мастером был. До сих пор помню его слова про ведение партизанской войны с превосходящим противником. А что луком их убираю, тут все просто. После выброса и грабежа поначалу другого оружия у меня не было, а потом как-то привык. Да и в бесшумной стрельбе лук большинству других видов оружия может фору дать на много ходов вперед. Хм, напарник мой. Купер серьезно посмотрел на напарника. Харитон понял вдруг, что той детской наивности, которая была в глазах Купера постоянно с момента их первого знакомства, больше нет. Суровый взгляд бывалого сталкера, которого судьба бросила в омут произошедших событий. Мужество и решимость окончательно оттеснили наивность в дальние глубины сознания. Этого человека действительно стоило бояться тем, кто вершил свои грязные дела. И никакого имени ему больше нельзя было дать, кроме того, которое с трепетным страхом произносили сейчас в разговорах многие. Лучник. Защитник вольных сталкеров и едва ли не самой зоны. Мститель, чьи смертоносные черные стрелы разили без промаха и жалости. Купер же, словно не замечая изменений во взгляде бармена, продолжил. Напарник. Он не совсем напарник мне. Он скорее друг. Самый верный и надежный друг. И он не человек. Он зверь. Зверь телом, но человек в душе, понимаешь? Это молодой самец псевдорыси. И зовут его Шалун. Ждет меня сейчас в перелеске, недалеко отсюда. Волнуется, я чувствую. У меня, Харитон, кое-какие способности после того выброса появились. Я теперь могу, как некоторые мутанты, методом телекинеза вещи двигать одним взглядом и со зверями общаться при помощи телепатии. В частности, с Шалуном именно так и общаемся. И представь, оказывается, у зверей тоже есть чувство юмора. Надо сказать, почти как у людей. Видел бы ты, какие он фокусы может устраивать. Живот со смеха надорвать можно. То есть, как это? Телекинез и телепатия. Харитон недоверчиво сморщил лицо. А вот как. Купер посмотрел на стоящий перед барменом стакан с его любимым мартини. Стеклянная емкость медленно поднялась в воздух и замерла перед изумленным лицом торговца как раз напротив рта. — Выпей, Харитон, за упокой твоего помощника, мальца Купера. Нет его больше. Есть лучник. Но по-старому, с теплотой и уважением, относящийся к своему шефу и покровителю, бармену Харитону. Иначе лучник бы сюда не пришел. Тот осторожно взял стакан в руку и несколько раз торопливо отхлебнул содержимое. Поперхнувшись, закашлялся, вытер рукавом губы и посмотрел на собеседника. — Ядрить твою телегу! Есть еще чем старого изумить? Давай уж, не стесняйся, сведи раньше срока в могилу. — Нет, ты еще нас всех переживешь. Не надейся, такой радости я тебе не доставлю. — Лучше колись давай, какие мысли тебя гложут? Я же чувствую. Не договариваешь ты мне что-то. Надеюсь, понимаешь теперь, почему при моих нынешних способностях это понять совсем несложно. Взгляд бармена снова колко стрельнул в лучника. Он, понимающе кивнул и, немного подумав, начал рассказ. «Тут такое дело. На счетчик я попал. А все из-за этого...» — он указал на лежащий поверх стола рюкзак, принесенный сталкером. «Вы же мне его в срок не смогли доставить, а клиенты оказались шибко влиятельными. Подослали они ко мне одну крутую банду. Те даже разбираться ни в чем не стали. Сразу с порога быка за рога. Даже нескольких наших успели положить, когда буча заварилась. Серьезные ребята. Мужики поначалу пороптали малость, да потом в сторону и отошли. Своя-то шкура, она завсегда ближе к телу. Вот сейчас как быть, даже не знаю. Хоть бери и сворачивай все дела». «И все? Я понял. Ну что же, значит, поступим так. Ты мне мой заказец сделай как можно скорее, только желательно скрытно и без задержек. А я со своей стороны попробую твою проблему помочь решить. В этом ведь и часть моей вины имеется». «Да какая там твоя вина?» — Харитон попытался отмахнуться. «Так зона решила. Выбросы-то она устраивает, не ты». «Все равно. Я за это дело взялся, но хабар вовремя не донес. Значит, в деле буду до конца. А там будет видно, пан или пропал. Тем более тебе не помочь, себя не уважать. Многим я тебе обязан. Если вспоминать мою недалекую юность, кем бы я был сейчас, если бы не ты, Дарекс?» Харитон сначала еще раз тщательнее всмотрелся в список вещей, а потом, хмыкнув, проворчал что-то под нос, отхлебнул из стакана пару глотков, поднял взгляд и выдал. «Твой заказ я смогу выполнить уже сегодня. Только уж больно комбезик получается замысловатый. Даже спецназ-вояк в таких по зоне ходит редко. Накладно им, сидящим на бюджетных средствах. Но я понял, что от меня требуется. Выполню. Мой мастер свое дело знает на отлично. К вечеру будет готово». «Ничего не скажешь. Действительно, до мелочей все продумал». «А все остальное можно забрать прямо сейчас». «Это как?» Лучник с удивлением вскинул брови. Никак не ожидал он от Харитона такой прыти. Зачем старому бармену было держать в заначке подобные вещи, для него оставалось загадкой. Хотя, побывав в закрученных изобретательной зоной событиях, в ежеминутной борьбе за живучесть, я научился смотреть на все с различных точек зрения. Для собственной безопасности все средства хороши. Тем более с большинством длительное время находящихся здесь людей зона, наконец, начинает общаться. «Ну, вот и не спрашивай тогда, раз сам все знаешь». Харитон снова хмыкнул. «Это означает лишь одно. Зона давно продумала все свои дальнейшие действия. А я и сам удивлялся все. Нахрена мне такое нужно? Но ведь все равно приобрел. По ее замыслу ты стал тем, кем являешься на данный момент. Следовательно, и оружие для тебя было выбрано ей на свой вкус. И я, находящийся в зоне больше десятка лет, наверняка уже давно встал в общий список ее близких знакомых. А значит, тоже являюсь исполнителем ее замыслов. Поэтому и держал в арсенале подобное». Спустившись на два этажа, они оказались перед массивной бронированной дверью. Ключ от нее Харитон не доверял никому. Открыл и впустил сталкеров в помещение впереди себя. Глаза лучника загорелись, когда он, пройдя мимо стеллажей с огнестрельным оружием различного калибра и масти, подошел к сиротливому шкафчику, заполненному тем, что, казалось бы, не представляло для большинства никакого интереса. Сабли, шпаги, палаши, даже японские катаны, метательные ножи, бумеранги и сюрикены различных конструкций. Несколько видов арбалетов с убойного вида болтами и сиротливо висящий в дальнем углу спортивный лук. Черный, сделанный из самых качественных материалов, изобретенных светлыми головами научного мира, легко складывающийся по желанию хозяина и в компактном виде упаковывающийся в чехол небольшого объема. Набор стрел, как по заказу, сделанному задолго до появления лучника, соответствовал слухам о сталкере. Харитон позволил бывшему помощнику забрать все, что могло пригодиться лучнику. После недолгого отбора необходимого оба снова вернулись в рабочий кабинет хозяина. «Ну вот, осталось только комбинезон обшить и защитный шлем тоже. Да еще эту штуку непонятного вида изготовить. А самые крупные предметы заказа я постараюсь доставить тебе транспортом через 2 суток. Не переживай, все будет как в лучших домах Парижа и Лондона. Ты только сам будь поосторожнее, береги себя. Такие сталкеры в зоне и всем, кто в ней обитает, завсегда нужны. А мы уж тут как-нибудь сами разберемся». «Нет, Харитон, я же сказал, что помогу дело довести до полного завершения. Ты мне только на эту крутизну пальцем покажи. Да не переживай, все решим. Где они обосновались, сколько их, куда ходят, с кем общаются. Зная тебя, я прекрасно представляю себе эту картину маслом. Ты ведь наверняка на них уже не одно досье составил и почву прозондировал. Скинь-ка мне на КПК из своего заветного ноутбука эту информацию. Я посмотрю, а потом решим вместе, как поступать». «Вот теперь я вижу, что ученик от учителя недалеко ушел. Сразу заметна старая школа Рекса. Все сразу и быстро решается». Харитон, сидящий перед компьютером, быстро перекидывал собранную информацию. КПК лучника время от времени подавал сигналы о входящих сообщениях. По окончании операции сталкер бегло просмотрел содержание. Имена, клички, родственные отношения, места нахождения, связи, контакты с различными группировками, фотографии — все, вплоть до физической подготовки, интеллектуального уровня и IP. Некоторые лица показались довольно знакомыми, виденными где-то ранее. И вдруг сталкер понял, что 4 встретил сегодня возле бара, уходящими в сторону могильника. Это не в бывшем депо ли они обосновались? Там же ренегаты в свое время обитали. Или корни тянутся куда-то в другое место. И я, кажется, уже встречал очень похожих на них бандюков, только они совсем не ренегатами оказались. Они те же ли это парни? Лучник задумался на время, пытаясь свести вместе уже знакомые ему факты, а Харитон выразил сомнение. «Не знаю. Не похоже как-то. Хотя...» Когда ренегатов с болот правопорядок попер, они как раз на могильнике подались, а потом вроде как рассосались по зоне. И на шибко крупные дела никогда не шли. Так, щипали одиночек по-тихому. А уж с пеплом они точно в конфликт не решались вступать. Но эти больно уверенно себя ведут. — Да, — согласился он вдруг с лучником, — думаю, что ренегаты — лишь ширма для прикрытия. Эти всеми своими повадками на бандитов слабо походят. Хоть и стараются это тщательно скрывать. И подготовка у них еще та. Любого за пояс заткнут. Вот-вот. А значит, стоит сначала почву прозондировать. Узнать, что к чему. Интуиция мне подсказывает, что назревает какое-то темное и сильно нехорошее дело. Лучник подумал еще немного. А как пепловцы к движухе этой крутизны по своей территории относятся? В том-то и странность, что никак. Словно и не замечают. Глаза отводят. Что и странно. Когда те на территории бара войну со сталкерами затеяли, пепел только со стороны наблюдал. Словно ничего и не происходило. И генерал Еремин отмалчивается, как воды в рот набрал. Я пытался его об этом спрашивать, но он только отмахивался и ссылался на занятость. Мол, и без меня своих проблем имеет навалом. Странно. Очень даже странно. И пепел сам на себя совсем не похож. Кто-то очень сильный решил все дела в зоне под себя подмять. И пепловцы, связанные с военными, обо всем этом точно знают. Если бы они были в своих силах уверены, чтобы пойти против всей этой шайки, давно уже войну затеяли бы. Странно. Но я надеюсь, вскоре все станет на свои места. К вечеру экипировка лучника была завершена. Изделие специального назначения тоже лежало перед ним в упаковке. Собравшись в дорогу, сталкер снарядился и взглянул на торговца с порога. Опыт старожила сразу выделил для себя главное. С человеком, про которого по всей зоне ходит неимоверное количество слухов и не всегда добрых, лучше в конфликты не вступать. Уверенность в движениях, отработанных месяцами упорной тренировки, точность действий и полное понимание своего превосходства. Бармен вздохнул. Он очень надеялся, что его бывший помощник и в некотором роде преемник не станет на неверную стезю, и в душе желал ему легкой дороги. Махнув Харитону рукой, лучник улыбнулся и вышел через служебный коридор в переполненный к ночи зал бара. Свободные места, как всегда в такое время, отсутствовали. Под потолком витали клубы табачного дыма, оттеняя и без того не слишком яркие лампы освещения. Разношерстная публика, потягивая неслабые градусами напитки, умиленно рассматривала двигающуюся на высоком помосте фигурку молодой стриптизерши. Девочка и впрямь была хороша. Ладно скроенная и в меру худая, она крутилась около шеста, притягивая взгляды и будоража воображение находящихся в зале мужиков. Однако, когда уверенной походкой, продвигаясь к барной стойке, в зале появился лучник, голдящая на все лады толпа резко переключила внимание на него. Девица, раскрутившаяся было вокруг шеста, замерла и опустилась на помост. Наступила почти звенящая тишина. Казалось, что еще чуть-чуть, и в повисшем сигаретном дыме будет слышно жужжание комариного племени. Переливающиеся серебристыми разводами, переходящими в цвета окружающей обстановки, черная экипировка сталкера и впрямь притягивала взгляды. Комбинезон «Специфик» вкупе с защитными вкраплениями хамелеона действительно давал носящему его преимущество скрытности, быстро изменяя цвет под то, что находилось вокруг сталкера на данный момент. Подобного же рода защитный шлем, снабженный встроенным компьютером и тепловизором последнего поколения. Внушительный рюкзак, висящий на левом плече чехол с оружием и торчащая за спиной чуть выше головы японская катана придавали сталкеру столь грозный вид, что, заметив его, удивлялись многие. Редкий бродяга мог позволить себе подобную экипировку, поскольку стоила она достаточно крупную сумму. Лучник, словно не замечая напряженного внимания посетителей к своей персоне, подошел к стойке и, слегка раздвинув плечами группу пипловцев, попросил для себя банку тоника и копченую грудинку, лежащую в холодильнике куском, весящим не менее 5 килограммов. Молодой бармен торопливо выполнил заказ. Сложив покупку в рюкзак, сталкер бегло оглядел зал, выпил напиток, ухмыльнулся своим мыслям и пошел на выход. Недалеко от дверей, за уединенным столиком, расположились трое ренегатов, презрительно и надменно поглядывающие на окружающих. Один из них, словно нечаянно, выдвинул из-под стола ногу и вытянул ее на пути идущего к выходу лучника. Тот автоматически попытался перешагнуть через неожиданную преграду. Нога поднялась выше. Владелец ее решил сделать из своей конечности шлагбаум, будто находился на одном из многочисленных блокпостов рубежа. Сталкер едва заметно хмыкнул, зная заранее, что развязка не обещает ничего хорошего. Да и разведку боем провести стоило, чтобы понять, что собой представляет противник, поэтому решил не откладывать дела на потом. В тот момент, когда никто еще не успел среагировать и понять, что произошло, выставленная нога в двух местах с хрустом согнулась в обратном направлении. Словно хозяин с восторгом хотел показать всем, как ему славно живется на этом свете, но вместо поднятого большого пальца руки решил проделать подобный фокус, торчащий кверху ногой, а заодно взглянуть, где же это у него там чешется на ступне. Опешивший инвалид, округляя глаза, еще только падал на пол, чтобы закричать от внезапно пронзившей боли, а его приятели рванулись достать из-за спин автоматы, как присутствующие в зале увидели, что автоматы эти приобрели вид оружия специального назначения, стрелять которым можно было лишь из-за угла. Стволы их приняли дугообразную форму. Горевшие жажды возмездия ренегаты растерялись, видно, еще не совсем поняв, с кем имеют дело. За это время лучник не поднял даже рук, лишь замер на мгновение на одном месте, не меняя положения тела. А потом, виновато вздохнув, пожал плечами и, покачав головой, проследовал дальше. Никто в зале не произнес ни слова. Лишь покалеченный ренегат принялся истошно орать. Приятели его, увидев, во что превратилось их грозное оружие, выругались, побросали автоматы и рванули за вышедшим из бара незнакомцем. За дверями послышалась возня, а затем истошные крики преследователей. Чуть позже выбежавшие на крики сталкеры увидели страшную картину. Оба преследователя представляли собой жуткое зрелище, напоминая знаменитых монстров зоны, аасменов, тела которых могли выгибаться едва ли не в любую сторону. Именно настолько изогнутыми оказались и тела преследователей. Опытный взгляд сразу мог определить, что даже хирургическое вмешательство по возвращению им первоначального вида вряд ли чем поможет. Эти инвалиды при всем желании уже никогда не смогли бы стать здоровыми людьми. Сталкеры возбужденно переговаривались, но в душе каждый радовался, что взорвавшиеся ренегаты, заставившие на территории бара многих придержать до лучших времен свою гордость, наконец столкнулись с грозным и непобедимым противником. А сам лучник уже проходил через пост пепла, располагающийся на выходе с территории заброшенного завода. Он не видел, как из здания бывшей конторы выбежали 6 ренегатов и устремились вслед за ним. Но, впрочем, его это совсем не волновало. Было достаточно того, что он слышал мысли каждого из них. Через полчаса сталкер уже находился на окраине небольшого перелеска. Преследователи, старающиеся не выпустить из вида свою цель, спешили. Они видели, что одетая во все черное фигура человека немного задержалась на окраине перелеска, а потом скрылась в густом кустарнике. Не прошло и минуты, как двое ренегатов, бегущих в авангарде, вломились в кусты и, не увидев никого, замялись в нерешительности. Решив подождать остальных, начали озираться, но судьба, уготованная для них лучником, была незавидной. Подбежавшие к опушке леса остальные четверо преследователей увидели, что оба скрючились, пригвожденные черными стрелами к стволам деревьев. Все четверо, испуганные и похолодевшие, застыли на время истуканами. Слухи распространяются по зоне с неимоверной скоростью. Соответственно, всем уже было известно про объявившего войну бандитскому миру лучника, который подобным образом убивал врагов. Ужас сковал разумы самоназванных ренегатов. Судорожно водя взглядами и стволами автоматов из стороны в сторону, они в спешке начали отступать, но появившийся за спинами лучник внезапным окриком заставил всех вздрогнуть и замереть на месте. Чехла на его плече уже не было, а в руках сверкал лук со слегка натянутой тетивой. «Стоять, подонки! Оружие на землю! И с руками за головой медленно все ко мне! Предупреждаю сразу! Одно неправильное движение, и за жизнь вашу я не дам даже ломаного гроша!» Никто из четырех не хотел умирать, помня, какая участь постигла многих подобных им при встрече со стоящим перед ними призраком. Поэтому беспрекословно побросали автоматы. Трое, повинуясь приказу сталкера в черном, положили руки на затылки и пошли в его сторону. Один же замешкался на миг, а затем все же решился на атаку. Блеснувший в правой руке пистолет успел выстрелить, но мелькнувший за спиной ренегата рычащий хищник отсек острыми когтями держащую оружие кисть руки. Вылетевшая пуля взвизгнула между кронами деревьев и ушла вверх. Кровь, хлынувшая из обрубка, залила идущего впереди ренегата. Нервы того не выдержали напряжения, и он побежал прочь, но зверь в два прыжка преодолел десяток метров, настиг его и ударом мощной лапы отделил находившуюся до этого на плечах голову. С глухим стуком обезглавленное тело рухнуло на землю. Остальные бандиты замерли в ужасе, не в силах пошевелить даже губами. Лишь часто дышали и виновато моргали, глядя на тех, кто в любой момент мог с ними расправиться. Даже оставшийся без кисти ренегат лишь схватился за обрубок здоровой рукой и, плотно сжав челюсти, тихо стонал через нос. Зверь подошел к лучнику и, как ни в чем не бывало, потерся о его бок. «Еще есть желающие проверить нас на реакцию? Все поняли, что с вами здесь шутить никто не собирается? Или кому-то нужны более веские доказательства?» Окинув взглядом оставшихся в живых, сталкер кивнул, убрал за спину лук и продолжил. «Ты, — он указал на ближайшего, — быстро наложи раненому жгут и вернись на свое место». Приказ был выполнен беспрекословно и быстро, насколько позволили навыки бандита. «А сейчас мы с вами проведем небольшую воспитательную беседу. Предупреждаю, если кто-либо дернется в сторону хоть на сантиметр, с ним произойдет то, что случилось с лежащими позади вас. Это первое. А второе, вашей задачей будет откровенно и честно отвечать на мои вопросы. Если я почувствую, что со мной решили поиграть в угадайку, наказание последует незамедлительно». Стоящий возле лучника шалун оскалил длинные клыки и с рычанием дернул когтистой лапой в сторону ренегатов. Со стороны последних возражений не прозвучало. Все трое, с видом убитых горем людей, молча взирали на человека и псевдорысь. Подойдя вплотную к раненому, сталкер начал допрос. «Как называется ваша группировка? Только не надо сейчас ссылаться на морально разложившихся ренегатов. И без этого понятно, что вы к ним никакого отношения не имеете. Но мы правда ренегаты. Закончить начатое подонок не успел. Молниеносным движением лучник выхватил из-за спины катану и рубанул наискосок. Тело, почти разваливаясь на две половины, упало к его ногам. «Мне требуется привести еще пару веских доводов, чтобы развязать вам языки. Или достаточно?» Оба оставшихся в живых противника часто закивали головами в ответ. «Ну вот и хорошо. Тогда повторяю вопрос. Как называется ваша группировка?» Окровавленная катана указала на стоящего справа. Наглядный урок пошел на пользу. «Мы раскольники, отошедшие по идеологическим причинам от пепла большая часть группировки». «Вот, это я уже давно понял. Слышал, как же без этого. И даже встречался с некоторыми представителями вашего племени дикарей. Хм, надо сказать, при неблагоприятных для них обстоятельствах». «Хорошо. Теперь понятно, почему Еремин не пытался с вами воевать. Только не пойму что-то. Какие такие идеологические соображения позволили вам подмять под себя святое для всех сталкеров заведение, бар Харитона? Да и самих сталкеров тоже. Странная у вас, однако, идеология». Раскольник замялся, но ненадолго. Стоило лучнику вновь слегка шевельнуть катаной, тот моментально заговорил. «Пепел постоянно говорит о невозможности примирения с зоной и отрицает доходы за счет артефактов. А мы считаем, что их немалая стоимость может принести большую пользу. Можно и самим хорошо заработать, и с зоной бороться удобнее. А бар... Его пришлось прибрать к рукам, чтобы Еремин не мешал. Сами пепловцы, оставшись в меньшинстве, против бывших соклановцев не идут. Но им могут помочь военные, поэтому мы перекрыли Еремину доступ к средствам связи и держим бар под контролем». «Дорогуша, ваши внутриклановые распри никак не могут вязаться с тем, чем вы занимаетесь. Где же те верные присяги пепловцы, которые, защищая людское достоинство, всегда вели борьбу с зоной и ее производными? Вы, раскольнички, взорвались окончательно. Буквально недавно вы без страха и упрека уничтожали любые бандитские элементы, чтобы остальным жилось чуть легче. А сегодня, сами не замечая того, стали поступать как те самые бандиты, убивая других и обогащаясь за их счет. Да и бар вы подмяли под себя совсем не из-за Еремина и оставшейся части пепла. Вы просто, как паразиты на чужом теле, решили таким образом повысить свое благосостояние, высасывая соки из тех, кто заведомо слабее вас. А это значит, что от тех же самых бандитов вы в данный момент совершенно ничем не отличаетесь. И вам, конечно, известно, каким образом я поступаю с подобными тварями. Так вот, считайте мои слова своего рода ультиматумом. Либо вы в течение ближайших суток сворачиваете свои делишки на территории бара и убираетесь во свояси, либо я открываю охоту на всех вас. Сегодня я сохраняю вам жизни только для того, чтобы вы донесли мои слова до своих подельников. И если до завтрашнего вечера вы не уберетесь, и если пострадает хоть один человек на территории бара, я вас всех до единого отправлю к праотцам. Подтвердите, что вы оба поняли мои слова». Шалун вновь грозно рыкнул. Оба раскольника вздрогнули и торопливо закивали. «А теперь убирайтесь прочь с глаз моих». Когда перепуганная парочка рванула в сторону бара и скрылась в наступающих сумерках, лучник повернулся к Шалуну и ласково потрепал того по голове. Рысенок вопросительно мяукнул, и напарник рассмеялся. «Все хорошо, Шалун. Ты настоящий друг. Я знал, что ты скучал и волновался. И, конечно, не забыл о тебе. За прошедший день я сам успел проголодаться, поэтому взял вкусную еду для нас обоих». Сталкер сел на траву рядом с напарником и достал из рюкзака купленную в баре грудинку. Аромат копченого мяса разнесся по воздуху, перебивая запах свежей крови. Лучник, отрезав небольшую часть для себя, остальное положил перед Шалуном. Тот облизнулся, рыкнул для солидности, и оба приступили к вечерней трапезе. Глава 10. Прозрение. «Да кто он такой, в конце концов? Тоже мне нашелся народный мститель, мля, защитник всех униженных и оскорбленных. Робин Гуд хренов. И в жизни не поверю, что человек может вытворять подобные вещи. А про ручного зверя, так это вообще сказки. Ты, Гризли, можешь верить во что хочешь, а мы с Бонни верим тому, что видели наши глаза и ощущали наши задницы. Голос Дракола дрожал и срывался на фальцет. Вы все полные кретины, если не верите нам на слово. А с тремя в баре и четверыми в перелеске тоже сказочный персонаж расправился? Или парням все кости в баре переломало занесенным в двери сквозняком? Вы точно рехнулись, если, столкнувшись с одной из легенд зоны лицом к лицу, решили все же пойти против нее войной. Как хотите, а мы с Бонни умываем руки. Воюйте, но без нас. Дракол взглянул на напарника, тот постоял немного в замешательстве, а потом, оторвав взгляд от пола, дерзко посмотрел на старшего. — Он прав. Лично я не хочу, чтобы из моей задницы торчала черная метка лучника с вороным оперением, а голова, отсеченная саблей или здоровенными когтями его зверя, в скором времени обгладывалась всевозможными падальщиками. Так что извини, Гризли, но мы действительно подчинимся его ультиматуму. Второй жизни не бывает, а первая мне еще пока дорога. И кто вообще что-то знает о лучнике? Вдруг это действительно очередной призрак зоны, с которым воевать бесполезно и себе дороже? Если вы не пойдете с нами, значит, мы уходим отсюда с утра вдвоем. Решайте, выбор за вами. А мы уходим за могильник, в депо, к Каурому. У него людей катастрофически не хватает. Бонни с Дараколом вышли за дверь. Их шаги еще слышались за открытым окном. Дождь к ночи успел сотворить из земли под ногами скользкое месиво. Удаляющиеся сталкеры шумно чавкали по грязи берцами и матерились. Гризли посмотрел на оставшихся с тупым упрямством во взгляде. Он был уверен, если на лучника открыть охоту всем составам группировки, все должно получиться обязательно. Прийти, окружить и задавить массой, да так, чтобы от его дрессированной зверушки остались только когти и клыки на ожерелье для коллекционеров-любителей. Шкуру развесить на стене, а по разным сторонам от нее такое любимое лучником раритетное оружие. Подобная картина была бы очень впечатляющей и поучительной для тех, кто в дальнейшем пожелал бы заняться подобным промыслом. Но везде-то это мешающее «но». С другой стороны, большинство слухов о легендарных призраках зоны действительно оказывалось правдой. Чему верить, Гризли не знал. Просто был почему-то уверен в своей правоте, поэтому больше склонялся к расправе со злополучным сталкером. «Еще мнения будут?» Все задумчиво молчали. «Тогда так. Утра ждать не будем. Из перелеска он наверняка никуда не уйдет, слишком самоуверен. А зря. Берем тепловизоры, экипируемся по полной программе и в путь. Уберем со своей дороги эту мелкую, но досадную преграду». 25 пар глаз неуверенно моргнули. Большинство раскольников верило слухам, и идти на расправу с лучником совсем не хотелось. Проще сказать, боялось. Но страх перед суровым старшим группы, Гризли, который не за красивые и ласковые глазки получил подобное прозвище, пересилил желание не ввязываться в переделку. Поэтому все беспрекословно выполнили команду. Через 15 минут экипированные и хорошо вооруженные раскольники полным составом группы выдвинулись в направлении перелеска, в котором находился объект охоты. Во время пути Гризли распределял обязанности и набрасывал план действий. «Чинуша со своей группой по правому краю, Виста со своей по левому. Группа Регги прикрывает снайперским огнем. Остальных веду сам лично, по центру. Тепловизоры включить всем. Если он сам и может скрыть тепло своего тела, то его дрессированной зверушке это не под силу. Вот зверя первым по возможности и валите. А против его стрел у нас есть неплохая защита. В темноте в открытые места он точно не попадет. Связь держать постоянно, докладывать об изменении обстановки немедленно. Всем все ясно?» В гарнитуре раздались утвердительные ответы старших групп. «По местам. Сигнал к началу атаки дам лично». Тепловизоры работали хорошо даже в темноте, только сильный дождь слегка мешал обзору, и за шумовыми эффектами водяных струй слышимость хромала на обе ноги. Раскольникам бы отступить и дождаться подходящего момента, но упрямство и чрезмерная гордость Гризли не дали группе оттянуть время. В контрольной точке, осмотрев местность, тот начал опрос подчиненных о готовности к атаке. «Чинуша! Группа готова, горизонт чист. Виста! Готовы, все чисто. Регги!» Ответа не последовало. «Что за черт? Регги, ответь!» В ответ лишь гробовое молчание. «Кто-нибудь из группы снайперов, ответьте!» В эфире слышался лишь треск помех и ничего более. «Кабель, остаешься за меня. Полдник, за мной. Сам посмотрю, что к чему. Остальные на местах». Гризли с Полдником, крадучись, двинулись в сторону пропавшей группы снайперов. Через сотню метров нашли первый труп. Недалеко от него — второй. На каждом последующем десятке метров — остальные пятеро. Ранения всех смертельные, явно сделанные руками того, на кого они открыли охоту. Из-под защитных шлемов торчали стрелы, как раз между нижним краем и кевларовым воротником бронежилета. Последним, уткнувшись в трухлявый пень, оставшийся от тополя переростка, лежал сам Регги. Забрало защитного шлема раскололось пополам. Стрела с оперением вошла в голову через переносицу, исказив лицо сталкера гримасой смерти почти до полной неузнаваемости. Гризли удивился. Он знал, что бронестекло могло выдержать даже попадание пули, а уж стрелу-то точно должно было выдержать. Это ж с какой силой надо послать снаряд в цель, чтобы он таким образом мог пробить защиту? Пораженный раскольник не успел до конца собрать в единое целое забегавший в голове рой мыслей, как мимо него, слегка изменив тональность песни дождя, просвистела летящая на бешеной скорости стрела. Успел только развернуться в обратном направлении и увидеть, как находящийся позади него Полдник, словно атлет на боксерском ринге, наткнувшийся на пропущенный апперкот, отлетел и грузно шлепнулся в начавшую собираться в низине лужу. Тело его, мелко подрагивая, рассталось с содержащейся в нем душой. Самого лучника не было видно нигде. Развернувшись к лесу, Гризли ничком бросился в грязь и в панике перекатами начал отступать. Родившаяся в голове мысль подвела четкий итог случившемуся. Лучнику гораздо удобнее и легче было попасть в него, а выстрелил он в Полдника. Это означало только одно. Противник, откровенно издеваясь, пытается доказать почти невозможное. Выстоять одному против такого количества врагов и победить — для него сущий пустяк. Не подумал глава раскольников только об одном — нежелающий стольких смертей сталкер просто пытается сказать ему, что еще не все потеряно. Повернув обратно и отказавшись от задуманного, раскольники, выполнив условия ультиматума, могут убираться во свояси, тем самым сохранив жизни большинства членов группировки. И все это зависело от решения Гризли. Однако тупое упрямство и чрезмерное тщеславие главаря эту здравую мысль откинули без сомнения — и привели к произошедшим впоследствии драматическим событиям. Через несколько десятков метров Гризли вскочил на ноги и опрометью бросился к месту, где оставил свою центральную группу, на ходу давая команду вести к началу атаки. Привыкшая к точному выполнению приказов группа сразу вошла под сень разросшихся деревьев. Тепловизоры шлемов показывали, что на пути тепла живых тел не обнаружено. Действительность легко обманула чувствительную аппаратуру. Растянувшись цепью с интервалом в 3 метра, тепловые пятна членов группы неожиданно, одно за другим, начали изменять цветовую гамму на экранах защитных шлемов. Принимающие более темные тона фигуры людей, постепенно оказывающиеся в горизонтальном положении, от правого фланга к левому, переставали отвечать на запросы. Единственное, что успевали увидеть напоследок глаза умирающих, как из темноты вдруг появлялась перед ними оскаленная пасть хищника. Последний оставшийся боец попытался спастись бегством, но через несколько метров, уже обезглавленный, ничком упал на мокрую траву. На настойчивые вызовы гризли никто из группы висты не отозвался. Но даже это не смогло остановить ослиное упрямство главаря. Уже не совсем отдавая себе отчет в происходящем, он решился на массовое наступление. Правда, от 26 человек, производящих, как им казалось, облаву, на данный момент осталось меньше половины. А через полчаса к числу живых себя причислить смог только сам Гризли. Обезумев от ужаса из-за произошедшего, он начал стрелять во все стороны. Стрелял и снова перезаряжал автомат. Стрелял, стрелял, стрелял, до тех пор, пока не понял, что боезапаса к оружию у него совсем не осталось. Тогда, схватившись голыми руками за раскаленный ствол автомата, в припадке бешенства, не замечая даже того, как кожа на ладонях рук шипит и лопается от соприкосновения с горячим металлом, Он лихорадочно принялся отмахиваться произвольной дубинкой от так ни разу и не увиденного им противника. Но вокруг стояла мертвая тишина, нарушаемая лишь шелестом дождя, плачущего по ушедшим навеки из мира живых. — Сволочь! Ты где? Покажись, я порву тебе глотку! Слезы брызнули из глаз закаленного зоной бойца. Он бессиленно опустил руки и уронил на землю уже ненужный автомат. Ответом на злобный вызов был лишь непрекращающийся шум падающих с неба дождевых капель. Решив окончательно сломить стальную волю закостенелой души главаря группировки раскольников, лучник молчал. Находящийся рядом с ним зверь тоже не проявлял нетерпения. Он спокойно взирал на бредущую к могильнику сгорбленную фигуру, которую весь отрезок оставшейся жизни, отмеренный временем и зоной, будут одолевать мучительные кошмары с приходящими в них призраками тех, кого он бездумно и жестоко бросил сегодня в мясорубку случившегося. Осмотрев поле битвы, лучник горестно вздохнул. Он не хотел таких жертв, но жребий за него бросила сама зона. Она пожелала, чтобы все произошло именно так и никак иначе. По крайней мере, территория бывшего завода и бара Харитона оказалась полностью очищена от беспредельщиков. Что будет с основным виновником произошедшего в дальнейшем, сейчас не мог сказать никто. «Ну что, Шалун, повеселились? Вот видишь, какое преимущество тебе дал придуманный мной костюм, а ты надевать не хотел!» Зверь одобрительно рыкнул и потерся о присевшего рядом с ним друга. «Если не хочешь носить постоянно, давай снимем. Но в случае опасности обязательно наденем вновь. Ты мой друг и очень мне дорог». Сталкер ласково потрепал псевдорысь по загривку. «Давай, что ли, закончим ужин, а то поесть не дали спокойно». На территории бара царило смятение. Ночное спокойствие было нарушено степенно прошедшим к Харитону лучником. Рядом с человеком грациозно шел крупный самец псевдорыси. Стоявшие на блокпосту пепловцы заволновались было, подняв оружие, но, видя мирную картину идущих бок о бок сталкера и зверя, успокоились и привычными жестами приветствовали прибывших. На вопрос о раскольниках лучник ответил обыденно, что их больше нет. Молва о случившемся быстро разлетелась среди всех, находящихся в данный момент на территории завода. Другой темы для разговора не было ни у кого. Горящие взгляды, перешептывания и изумленные возгласы за столиками создавали оживление во всех концах бара. Пораженные сталкеры были до крайности удивлены случившимся. Особое место в разговорах уделили зверю, который, вопреки сложившемуся представлению о мутантах, спокойно и выдержанно, вплотную прижимаясь к человеку, прошел через многочисленную людскую толпу. Словно вокруг них не было до зубов вооруженных бродяг. Впрочем, сам факт свершившегося руками и лапами этих напарников возмездия взорвавшейся группировки говорил, что спокойствие и миролюбивость обоих лишь временные, и не стоит испытывать их терпение на прочность. Не менее остальных пораженный произошедшим Харитон, вопреки обычному, выпил уже изрядную дозу любимого мартини. В конце концов, старый бармен расчувствовался до такой степени, что порывался обнять и расцеловать Шалуна в мокрый кошачий нос. Раздававшееся ворчание хищника быстро разубедило его продолжать задуманное. Лучник рассмеялся. — Ты, Харитон, на Шалуна не обижайся. Он ведь не привык к таким знакомым. Его дом — зона, а она телячьих нежностей не терпит. Сам знаешь. — Да я же с чувства благодарности! — хозяин бара слегка надулся. Налил себе еще и залпом выпил. «Я даже не знаю, как благодарить вас обоих за сделанное. Посмотри, сколько мужиков в баре, а справиться с этими подонками смогли только вы. Пусть только попробуют теперь голову поднять, заразы. Я им рога быстро пообломаю. Ведь сколько добра им сделал, за раз и не перечтешь всего. А они, только буча заварилась, сразу хвосты поджали и в кусты. Тоже мне мужики. Да долька мужиковать их выглядит». Гром баба, только она им спуску и не давала. Они поначалу бардак в комнатах, в которых проживали, устроили. Так она их быстро построила, сразу навели порядок, как миленькие. Рекс, когда ее администратором гостиницы назначал, не ошибся. Я вообще не видел такого, чтобы Рекс допускал ошибок. Славный малый твой учитель был. Да, он навсегда останется в моей памяти. Мы с тобой оба ему многим обязаны. Я начал понемногу справки наводить. По ниточкам эту веревочку хочу сплести. Ведь не мог же человек просто бесследно исчезнуть, так, чтобы о нем совсем никаких сведений не было. Мы с Шелуном посетили базу, где он последние несколько лет жил. Разговаривали с теми, с кем он в свой последний рейд ходил. Осталось только до лесхоза и с самого легиона теперь добраться. Может, хоть там что-то выяснится, чем черт не шутит. Сам же знаешь, что долги всегда надо отдавать вовремя. А вдруг ему помощь требуется? Чем он мне нравился, никогда и никому своим присутствием не докучал. И долгов не требовал, все безвозмездно делал. Знаешь, какая круглая сумма на его счете уже скопилась? Ого-го! Я тоже не люблю лезть в чужой карман. Так процент из дохода бара к тебе и к нему на счета и капает. А он за все это время ни копеечки оттуда не взял. Я половину счета Плаксии перевел. Он сказал, что это для семьи Рекса. И я ему верю. Так что уж постарайтесь его найти. Коли погиб где, хоть дань памяти отдать, помянуть по-человечески. Настоящий мужик. Харитон допил содержимое стакана и хотел налить еще, но в этот момент в дверь постучали. В образовавшейся щели появилась увенчанная толстой оправой очков голова Тимофея. — Хозяин, тут Еремин пожаловал. Впускать? В былые времена командир пепла об аудиенции никогда не спрашивал. Всегда, чувствуя себя хозяином положения, входил без стука. А тут наглеть не решился. Значит, тоже был в курсе произошедшего. Харитон нарочито громко произнес последнюю фразу, чтобы сам Еремин услышал сказанное. Изрядное количество алкоголя в крови добавило ему необходимой на данный момент храбрости. Голова Тимофея скрылась за дверью, а в комнату нерешительно протиснулся Еремин. Харитон посмотрел на него хмельным взглядом и предложил сесть в кресло, так как излюбленный диван генерала почти во всю длину занимал развалившийся там Шалун. Покосившись на вошедшего желто-зелеными глазами, зверь снова прикрыл их в дремотном блаженстве, из которого вышел только на миг. Еремин разумно не стал возмущаться, лишь тяжело вздохнул и спокойно прошел к предложенному месту. Выдержав небольшую паузу, он через силу начал разговор. — Не дуйся, Харитон. Ты, к сожалению, тоже всего не можешь знать. А может быть и к счастью. Еще неизвестно, что бы могло произойти, если бы раскольники узнали, что ты владеешь информацией. А теперь время подошло, и я могу говорить откровенно. Начну с того, что поблагодарю присутствующих в устранении помехи для нас всех. Но это не главное. Все повернулось немного не так, как я задумывал. Даже чуть усложнилось, иначе бы я сюда не пришел. Вот даже как! Хозяин бара, которого жизнь научила быть чрезмерно догадливым, выглядел сейчас так, словно вмиг протрезвел и совсем не прикасался к спиртному. «Ты, генерал, хочешь сказать, что еще не все окончено? Насколько я могу судить со своим опытом, это только начало?» «Почти так и есть. Мы же не просто так терпели выходки этих шизофреников. Но давайте я буду последователен. Все, что вы знаете о пепле, — только вывеска. И генералом меня зовут не по моей личной прихоти. Мое настоящее воинское звание действительно генеральское. Оно не вымышленное. Группировка была образована не по моей инициативе, и в зоне мы находимся не случайно. Вновь помолчав немного, Еремин некоторое время подбирал слова, а потом решительно продолжил. Все произошедшее в данный момент может привести к самым нежелательным последствиям. Причем последствия эти, вполне возможно, повлекут за собой массовые зачистки, вплоть до уничтожения самой зоны. Кто знает. Но я попытаюсь не сбиваться и рассказать все по порядку. Хочу предупредить, что я сейчас расскажу информацию, имеющую конфиденциальный характер, и она длительное время находилась под грифом «особо секретно». Доводя ее до вас, я настолько сильно рискую своей карьерой и жизнью, что в случае дальнейшего разглашения, выхода сведений за пределы этой комнаты за свою и вашу жизнь не дам даже ломаного гроша. Итак, по решению одного из государств для помощи военным структурам внутри самой зоны был организован пепел. В начальной стадии все шло довольно неплохо, Основная часть членов группировки набиралась из бывших военных. Постоянным потоком шла твердая финансовая поддержка. Но позже, после нескольких выбросов большой силы, когда территория зоны начала стремительно увеличиваться в размерах, военным стало не до нас. Они на тот момент едва удерживали распространение зоны за обозначенные границы. Естественно, и начальникам прибавилось забот. После некоторых крупных событий, произошедших в большинстве стран, участвующих в Союзе по поддержанию порядка на рубеже, когда резко изменилась политика правительств, к власти пришли новые силы. Некоторые начальники настолько озаботились жаждой наживы, что даже политику непримиримости с зоной решили изменить кардинально. Естественно, имея с нами прямую связь, они не могли не знать о внутренних конфликтах группировки. Для этого были даже подосланы некоторые личности, типа Гризли, которые способствовали расколу пепла. За Гризли и Каурым пошло большинство, и мы ничего не могли сделать, потому что были предупреждены, что неприятности могут ожидать и наши семьи на Большой Земле. Но не только это. Насколько мне известно из пары надежных источников, под руинами пресловутого энергоблока аварийной станции, находящейся в самом сердце зоны, был заложен усиленный ядерный заряд. Нам пригрозили, что наше вмешательство погубит всех. Я так думаю, имелось в виду, что бомба будет приведена в действие. Стоп! Лучник заинтересовался услышанным. А заряд они взяли? Да, заряд они взяли на обнаруженной совершенно случайно заброшенной ракетной базе. Но я с уверенностью могу сказать, что в зоне раньше этой базы не было. Я знаю, лучник ухмыльнулся. Я был там несколько дней назад. И подтверждаю, что одну боеголовку раскольники уже унесли в неизвестном направлении. Теперь все складывается в единую цепочку событий. Выходит, они доставили ее на станцию? Все верно. Не зря тут полоумный на базе говорил про станцию. Только непонятно одно, а каковы последствия? Знаешь уже? Еремин удивленно вскинул брови. Ну, значит, не одним нам выпала доля бороться с возможной напастью. Но я продолжу. Покопавшись в архивных документах, я понял, что взрыв может стереть с лица земли не только зону, но и большую часть рубежа с еще не затронутой территорией нескольких стран. И это при минимальных последствиях. «А кто тебе сказал, что последствия могут быть гораздо больше?» Харитон вновь наполнил стоящий перед ним стакан. «Откуда такая уверенность?» Еремин вздохнул. «Мне-то нальешь?» «Сам себе нальешь. Руки-то, поди, не забыл еще, откуда растут?» Харитон решил не играть с генералом в бирюльки. Грозно развернувшись, он открыл шкаф и достал оттуда второй стакан. Стукнув его донышком по столешнице, предложил. «На вот, плещи! И с рассказом не тяни! Тут все и так на нервах. Мало ли!» «И на том спасибо!» Еремин привстал, потянулся к бутылке и вздрогнул, когда Шалун, приоткрыв, скосил на него один глаз. Потом, видя, что зверь продолжает спокойно лежать, решился и звякнул стеклом о стекло. Янтарная жидкость с бульканьем наполнила стоящую емкость. Трясущейся рукой генерал поднес стакан ко рту и шумно глотнул несколько раз. Подумайте сами, какие тяжкие последствия могут повлечь подобные действия для совсем невинных людей по всему миру. Если от взрыва на АЭС в 86-м году до сих пор долетают отголоски. Вот и посудите, как я мог вмешаться в дела раскольников, когда остался здесь для того, чтобы согласно приказам возглавить группировку, цель которой — поддержание стабильности в регионе. Нам все равно не совсем понятен смысл подрыва заложенного заряда. Лучник не выдержал. «Как взрыв может изменить все на планете, если до него здесь уже как минимум два раза взрывалось? Да и слухи ведь не пойдут о том, что это генерал Еремин помешал раскольникам вершить свои делишки. Мало ли по зоне витает толков и легенд о различных личностях, типа егеря, болотника, картографа, черного сталкера и прочее. Почему же обязательно должен произойти катаклизм, вызванный руками человека, если по зоне разойдется слух еще и про лучника?» В том архиве, что я тщательно перебрал, есть доказательные данные сейсмологов, утверждающих, что злополучная станция оказалась построенной на стыке двух тектонических плит. К тому же прошедшие взрывы и вспышки заметно повлияли на и без того немалый разлом в земной коре, находящейся под станцией. И уж не знаю, как это вышло, но среди документов завалялась небольшая бумажка. По сравнению с массивными объемами всего остального, неказистая на вид. Но содержание ее меня взволновало больше всего. Это сводный отчет регулярных исследований научных лабораторий, большая часть которых раскидана по территории зоны. Кстати, самый полный набор отчетов был доставлен из комплексов по изучению энергетических всплесков на планете и связи всего живого с ноосферой Земли. Знаете кем? Да-да, вы не удивитесь. Именно Рексом с Плаксой. Они бывали в двух таких лабораториях. А в научном резюме черным по белому сказано: очередного ядерного взрыва на месте аварийного энергоблока станции население Земли просто не переживет. Это еще больше расширит разлом и высвободит уже накопившуюся внутри планеты колоссальную энергию. Причем мощнейший энергетический сгусток находится совсем недалеко от станции. И именно на территории зоны, где-то в районе Больших Луж, разгоряченный генерал ненадолго примолк, сделав еще несколько глотков из стакана, посмаковал, причмокнув губами, и перевел дух. «Хороша зараза! Не заговаривай зубы!» Харитон уже не мог усидеть на месте, забыл даже про выпивку и ворчащего до этого шалуна, пересел на диван, беззаботно раскинув руки в разные стороны на пушистой спине зверя. Шалун, непонимающе, открыл глаза, скосил взгляд на лучника, но, видя, что друг совершенно спокоен и улыбается, рыкнул едва слышно и снова уснул. А чем нынешняя разборка с раскольниками может спровоцировать их на подрыв боеголовки? Да потому, что Гризли был ближайшим родственником очень влиятельного человека. Настолько влиятельного, что он может находиться наверху едва ли не на голову выше любого главы государства. Понимаете, о чем я? Если мифы о масонах верны, и миром правда правят втихую те, кто управляет даже президентами, премьерами и прочим, то этот родственник бывшего раскольника как раз и должен относиться к данной масонской ложе. А за свою родню он может отомстить. «Почему вы про Гризли говорите в прошедшем времени?» — подал голос лучник. «Так ведь он погиб!» — Еремин, не ожидавший подобного, удивленно вскинул брови. «Последний раз мы с Шалуном видели его бредущим в сторону могильника». «Ого! Значит, все-таки жив! И это сильно меняет дело. Тогда требуется действовать незамедлительно. Его следует перехватить, иначе именно он может первым добраться до заложенного заряда. Совершенно безбашенный тип. Кстати, где в данный момент может находиться Гризли?» Голос генерала наполнился тревогой. «Скорее всего, пошел в сторону депо. Там обосновались остальные раскольники. Это не упрощает дело. Если Гризли убедит Каурова в том, что необходимо взорвать заряд, Кауры непременно его послушает. У влиятельного родственника Гризли давние противоречия с теми, кто спонсировал и руководил проектом ОКО. Негатив накапливался годами. Может так случиться, что именно теперь он выльется в открытую вражду. А Гризли помешан на идее уничтожения этого проекта. Да и идти против своего родственника не решится. Скверно. Значит, проект ОКО все-таки существует? И это недосужие слухи? Настала пора Харитона удивленно вскидывать брови. Он всплеснул руками и хлопнул ими по шалуну. Тот опять проснулся и чуть сильнее возмутился, показав кинжальные клыки. «Прости, прости!» Харитон пошел на попятную, чмокнул шалуна в шерстяной бок, вскочил и с волнением заходил по комнате. «Ну, ты же сам знаешь, что большинство слухов, касающихся зоны, как правило, оказывалось правдой». Еремин выглядел не менее озабоченным, чем Харитон. «Доставай еще пузырь. Не только горло болит, но и душа». «На!» — хозяин скрипнул дверью холодильника и, забыв про всякие обиды, водрузил на стол новую бутылку. «Алконавт!» «Сам такой!» — хлопнула выдергиваемая пробка, а вслед за этим булькнула в обоих стаканах. «Но что-то срочно надо делать, иначе произойдет непоправимое!» «Постойте, генерал!» Лучника теперь волновали некоторые нюансы. «А каким макаром раскольникам удалось заложить ядерный заряд под носом у легиона?» При тех связях, которые существуют у покровителя Гризли, ему легко удалось заинтересовать не столь сильного преемника Бастиона. Да и достали же боеголовку еще в самом начале, с привлечением всей нашей группировки. Опа! Харитон опять всплеснул руками. И еще веселее. А ты-то какого хрена к этому причастен? Дурня поймал, старый хрен! Еремин вздохнул. Да сядь ты, выпей. Хрен, хрен, тоже мне молодой нашелся. Все же знают, как мы всегда относились к существованию зоны и всей ее действительности. Но тогда перед нами другая задача стояла — выполнять приказ. А после раскола заряд оказался в руках отошедших от нас раскольников. Как ни прискорбно мне вам об этом говорить, но это истинная правда. Ну а как он попал к легиону, мне неизвестно. Только по кое-каким каналам удалось выяснить, что он уже заложен. Единственное, что доподлинно известно, к этому делу были подключены военные сталкеры. При связях родственничка Гризли такие вещи совершенно несложно устроить. Скорее всего, это было сделано обманом, но сам факт свершившегося очевиден. Тем более легион отчасти подчинялся проекту Ока. «Понятно», — лучник выразительно посмотрел на Еремина. «Теперь все звенья цепи складываются одно к одному». «Значит, не зря я посетил анархию, которой раскольники предлагали сотрудничество и связи с легионом. Выходит, это все правда». «Ты был в анархии?» — генерал удивился еще больше. «И что, они согласились сотрудничать?» «Нет, вот как раз от этого мне их удалось вовремя отговорить». Да уж, опоздай я на несколько часов, и все могло выйти гораздо хуже. Стингер вовремя спохватился и пошел на попятную. Они теперь временно будут соблюдать нейтралитет. Сказали, что отдохнут от дел. Нет, Еремин сокрушенно покачал головой. Вот нейтралитет они как раз соблюдать не смогут, потому что теперь дальнейшие события коснутся нас всех, и нужно срочно связываться с анархией, привлекая ее на свою сторону. «Хорошо, я попытаюсь связаться с анархистами, но пока не уверен в их скорейшей поддержке». Лучник вздохнул, ненадолго уйдя в себя. «Я не буду обвинять вас, генерал, во всех смертных грехах. Ни к чему, да и довольно поздно. Как я понял, на данный момент стоит задуматься над тем, как попытаться исправить вашу ошибку. Из сказанного я понял, что обращаться к высшему руководству объединенной группировки войск, охраняющих рубеж, бесполезно. Скорее всего, связи родственника Гризли прочны и там. А это значит, что вместо поддержки нам начнут совать палки в колеса. Представляю, какие деньги задействованы в этом деле. Теперь мне понятно, почему раскольники отделились от пепла, который против самого существования зоны. Какими еще средствами возможно покрыть большие расходы на подобные эксперименты, как не со сбора и продажи артефактов? Но допустить подобное мы просто не должны. Куда ни шло, если бы была стерта с лица земли только зона. Но превратить в радиоактивную пыль все, что находится за ее пределами, ни в коем случае нельзя. И где гарантия, что зона навсегда исчезнет, а не наоборот, расширит свое влияние? Это точно пострашнее катастрофы 86-го года, если действие заряда усилит сущность самой зоны через разлом. А это действительно будет страшнейший катаклизм, ведущий за собой гибель большей части населения планеты. «Вот именно об этом я и пытаюсь вам сказать с самого начала!» Еремин в сердцах стукнул кулаком по своей ладони. «Дела!» — Харитон будто разом окончательно протрезвел. «Так что требуется сделать сейчас? Лично я знаю, к кому можно обратиться за помощью в военных кругах, но на это может уйти пара дней». «Ни в коем случае!» Генерал замахал руками. «Только не туда! Я попытаюсь доказать своим парням, что выход на тропу войны с раскольниками просто необходим, но только не надо обращаться к военным». «Ты, Еремин, со своим пеплом дров наломал, так уж лучше помолчи теперь!» Харитон сурово посмотрел в глаза генералу. «А я знаю, что говорю. Уверен, что те, к кому я хочу обратиться, к этой катавасии никаким боком не причастны. И они, ради благополучного завершения дела, всегда готовы головы сложить. Слыхал о таком полковнике Шелестове?» «Это командир спецотряда РИФ, что ли?» «Именно. Этого мужика никто и никогда не купит. Я уверен на все 100. На него иногда Рекс работал. Про это тебе тоже неизвестно?» Нет. Так вот, помнишь случай, когда военные синдикат наемников разгромили? Это Рекс их навел, а совсем не покойничек Большой. Получилось-то как? Большой узнал, что посланный им на испытательную Рекс бригаду наемников там вальнул. Вот и решил от себя угрозу расправы отвести, и синдикату Рекса сдал с потрохами. А Макс просек это дело и решил найти себе союзников. Да хитро так сделал, что и не подкопаешься. Это только потом глава синдиката, сделавший ноги от военных, пришел сюда, в бар, на разборке с Большим, думая, что случившееся — дело рук самого Большого. Так бы никто и не узнал, кто всю эту кашу заварил, если бы не Шелестов. Мужика матушка природа умом-то не обделила. Вот он методом умозаключений на Рекса и вышел. Да тоже умно поступил, не стал с ним разборки наводить. А сделал так, что Рексу пришлось несколько раз по его заданиям работать, вместе со спецназом. Говорят, полковник Рексу даже в отряд предлагал идти, но тот отказался. Вот такие дела. Об этом целый год знали только несколько человек. Двое из них, генерал, сейчас сидят перед тобой. Харитон выразительно посмотрел на лучника. Тот, после того, как Еремин перевел взгляд на него, утвердительно кивнул. Вот оно что! Надо же, как тесен мир! Тогда это меняет дело. Давайте поступим так. Я высылаю своих парней на перехват раскольников, а ты, Харитон, связывайся с Шелестовым, пусть попробует нам подсобить. Ну и, надеюсь, лучник сможет уговорить анархию. Пусть уж на время забудут про распри между нами. Не то время. И вот как раз сейчас терять нельзя, чтобы потом не было поздно. Хорошо, так и поступим. Но выдвигаться нужно спешно. Вы двигайтесь по следам раскольников, а мы с Шалуном попробуем пройти своим маршрутом. Глядишь, все в одном месте и сойдемся. Тем более именно на станцию для поисков Рекса нам и требуется попасть. Все складывается как нельзя кстати. Лучник резко встал. Дремлющий на диване Шалун вскочил следом за другом. Оба молча двинулись на выход. — Погоди! — Еремин на секунду замешкался. — А как мы узнаем при встрече, что это вы? Как бы в пылу боя по вам не начать стрелять? — Не бойтесь, генерал. О своем присутствии мы вас сами оповестим. До встречи. И необычные напарники быстро скрылись за дверями кабинета. В этом году все складывалось не так, как обычно. Еще затяжные моросящие дожди не успели пропеть заунывных песен, еще деревья не сбросили до конца успевшую заметно пожухнуть и пожелтеть листву, а зима, ворвавшись внезапными снежными вихрями, уже вовсю теснила осень. Конец октября, а природа, словно взбунтовавшись, сыпала на головы идущих людей снежную крупу. Не успевшая замерзнуть окончательно земля, вперемешку с тающим снегом превратилась в вязкую тяжелую массу. Ноги утопали в промозглом месиве, вязли и передвигались с трудом. Впору надевать болотоходы и идти, а иначе для передышек приходилось останавливаться через каждую сотню метров. Дыхание сбивалось, сердце, казалось, еще чуть-чуть и выпрыгнет, пробив грудную клетку вместе с одеждой и бронежилетом. Не выдерживая ускоренного темпа, группа сильно растянулась. Один из отставших, вероятно, от сильной усталости и недосыпа, не заметил следов впереди идущих, что свернули влево, в обход аномалий, и попал в трамплин. Пролетев по воздуху порядка 15 метров, несчастный оказался искалечен, и в данный момент осталось лишь благодарить обстоятельства, что он не лишился жизни совсем. Группа, собравшаяся наконец вместе, уложив пострадавшего на самодельные носилки, больше не могла держать заданный темп. Наскоро посовещавшись, решили оставить с раненым двоих из числа самых слабых и отправили их в обратный путь. Остальные вновь вернулись на маршрут, но силы подходили к концу, поэтому темп шага уменьшился почти вдвое. — Не пойму я, Гризли, ну что ты так беленишься? Что произойдет такого страшного, если мы подойдем к цели несколько позже? На усталого Каурова было страшно смотреть. Серостью лица он напоминал сейчас зомби. Впалые глаза командира группы говорили о нервном и телесном истощении. Гризли гнал раскольников уже вторые сутки. За это время люди отдыхали лишь 2 часа и едва не падали без сил. Но он по-прежнему стоял на своем. «Через пару километров будет электроподстанция. Вот там и отдохнем. Как раз к темноте должны успеть. А пока продолжаем двигаться в том же темпе. Время не терпит». Да объясни ты толком, из-за чего такая спешка? А то я лично ничего не понял из сказанного тобой ранее. Пришел, блин, как будто через несколько энерго и смерти прорвался. Весь порванный, обожженный и побитый, даже без оружия. Я поначалу вообще думаю, что ты с ума сошел. Даже связно ничего сказать не мог. В принципе, и сейчас ничего не объясняешь. Только и слышно. Давай, давай, надо, надо. Как за призрачной мечтой ломанулся и всех нас решил осчастливить. Побывал бы ты в той ситуации, в какой я был. Посмотрел бы я на тебя, счастливчика. Призрачная мечта. Видел я в гробу в белых тапочках такую мечту, понял? Призраки. Я раньше тоже не верил в призраков, а теперь точно знаю, что они существуют. И если мы сегодня с этими призраками не разберемся, то завтрашнего дня нам всем не увидеть, как своих ушей. Поверь, Каурой, настало время платить по счетам. Этот лучник, мля, призрак еще тот. Он мою группу всю в одиночку положил, а мы его даже не видели. А призраки в зоне ни с чего не появляются. Значит, это она так хочет. Чует, зараза, что ей немного осталось. Вот доберемся до легиона, разберемся с этой тварью и всеми ее зверюшками. Посмотрим тогда, на чьей улице праздник. Значит, правду мужики гутарили про призрака? Надо же. А на кой он зоне? Он что, может не только бандитов извести, но и нас тоже? Каурой говорил отрывисто из-за сбитого в движении дыхания. Гризли же, наоборот, соблюдал размеренность, словно ни капли не устал, хотя тоже дышал прерывисто. Вид его был жалок. Наспех подобранная из запасов экипировка, короткие рукава, треснувшая по шву на спине тесная куртка, болтающаяся разгрузка, заполненная боеприпасами до отказа, замотанные в бинты обожженные кисти рук, впалые глаза с синими разводами у самой переносицы, болтающийся у подбородка респиратор, струйки грязного пота, стекающие по лицу. Крайняя усталость одолевала и его, но он старательно держал марку, показывая своим примером, что их миссия явно очень важна. «Просто так она ничего не делает. Это я понял, когда к вам шел. Она специально его для своей защиты сотворила. Если мы не успеем, он нас опередит. Тогда хана. Уберет зона нас с дороги. Некому больше будет ей угрожать. Хитрая. Знает, что недолго ей осталось. Вот и начинает барагозить. Видишь, как пытается нам сейчас помешать. Погоду испортила, да еще снегом раньше срока заваливает. Лишь бы мы не дошли. Ничего, успеем, если поторопимся. Через 2 суток на месте будем. Я дорогу хорошо знаю. Глядишь, все получится как надо. Тебе, конечно, виднее. Ты больше меня здесь находишься. Да и связи наверху имеешь. Я просто за мужиков переживаю. Мы ж не железные. При пепле-то много не бегали, все больше по постам стояли. Еремин с собакой мужикам расслабуху устроил. Раньше подготовке самое тщательное внимание уделял, а в последнее время словно в себя ушел. Все какие-то левые дела решал. Да не обращай ты внимания на этого придурка. Он все пытался выяснить, кто нам помогает. Да не получилось ничего. Гризли нервно рассмеялся. Куда ни сунется, ему везде отворот-поворот. Наши покровители пепла все каналы перекрыли, чтобы нам дать развернуться. Вот он и сдулся. Сейчас только с последней препоной разберемся, а потом перспективы будут масштабнее. Работы навалом, бабла еще больше. Отвечаю. Закашлявшись, Гризли посмотрел на дисплей КПК, потом, выждав с минуту, указал новое направление. Туда. Здесь аномалии плотнее сходятся, как бы не встрять надолго. Ты меня от дороги не отвлекай и за мужиками смотри, а то опять кто-то в какую-нибудь пакость вляпается. Каурой резко обернулся к остальным. Группа вновь растянулась на несколько сотен метров. «Выдохлись, парни. Тяжко идти». И уже громче. «Подтянись! Скоро привал! Сосредоточить внимание на следах!» Гризли, беспокоясь о безопасности, стал чаще заглядывать в КПК. Следы в грязи становились все извилистее. К тому же сама местность резко изменилась. Появилось больше неровностей и складок, словно кто-то могучей рукой перепахал здесь все, пытаясь вырастить огромных размеров насаждения. И чтобы обязательно с плодами. Справа плотной высокой неприступной стеной встал лес. Чащоба. Страшные аномальные образования, превратившие обычные деревья и кустарник в смертельно опасные, измененные, частично хищные растения. Плоды дикого воображения непредсказуемой хозяйки. Промелькнула мысль. Какого же размера здесь должны вырасти фрукты? И какого размера должен быть рот, которым нужно их съесть? Гризли тряхнул головой. Помимо аномально непривычных размеров растений, чащоба научилась излучать пси-волны, воздействующие на разум путника, сбивающие внимательность. Проглотив ослабляющий пси-воздействие препарат, Гризли посоветовал то же самое сделать и Каурому. Тот же, в свою очередь, передал команду по цепочке. Уставшие люди с радостью восприняли вынужденную остановку, полезли по карманам, с наслаждением приложились к горловинам фляжек. Но вскоре командный окрик Каурова заставил всех вздрогнуть и нехотя двинуться дальше. Теперь ноги не только еле передвигались по грязи, но еще и разъезжались в разные стороны на неровной поверхности. Словно угадав мысли людей, зона бросила против них дождь вперемешку со снегом. Свинцовые капли, казалось, не успевая долететь до земли, превращались в больно бьющие колючие градины. Одежда заиндевела, ноги, обутые в бронированные берцы, с хрустом проламывали подмерзшую верхнюю корку. Из-под подошвы с хлюпаньем вылетала мерзопакостная каша, брызгала на идущих, оседала на одежде и почти моментально замерзала. Не помогало даже вырывающееся из-под одежды тепло разгоряченных тел. Хрум, шлеп, хрум, шлеп. Любые другие звуки заглушались чавканием и шумом шагов. Но упрямый гризли, словно не замечая все больших трудностей, настойчиво продолжал вести группу вперед. Вдруг позади послышалась стрельба. Резкие выстрелы через некоторое время перешли в разнокалиберную какофонию. Интенсивность автоматных и пулеметных очередей нарастала с каждой минутой. Кауры, вздрогнув, резко остановился и спросил в гарнитуру: «Рой, что там такое случилось?» «Это Жито. Рой убит. Ведем бой. Похоже, это пепловцы. Судя по количеству противника, не одни. Кажется, с ними еще сталкеры. Подозреваю, Еремин убедил их в оказании помощи, а те решили с нами поквитаться за бар. Что делать? Мы такое количество точно удержать не сможем». Каурый вопросительно повернулся к остановившемуся гризли, тот сразу вступил в диалог. «Жито, отходите, мы прикроем. У нас нет времени на разборки. Доберемся до подстанции, там будет легче. Ты теперь за старшего в своем отделении. Действуй!» «Понял». В гарнитуре послышались команды Жито к отходу. Гризли, посматривая на Каурова, произнес: «Извини, я тут за тебя порешал малость. Нервы не к черту. Давай, остальными рули сам». Каурый кивнул. «Все отходят. Подтягиваемся. Основательная остановка на электроподстанции. Осталось чуток. Авангард прикрывает. Сильно не разбредайтесь. Аномалий до черта и больше. Не хватало еще кому-нибудь вляпаться. Пошли, пошли!» Отряд оживился, заспешил вперед. Бойцы, до этого рвущиеся в бой, от усталости еле волочили ноги, поэтому ввязываться в схватку никто не хотел. Каурый вновь посмотрел на гризли. «Может, к лесу отойдем? А тут торчим здесь, как тополя на плющихе. Так и снайпера могут всех перещелкать». «Сейчас посмотрю». Гризли вновь взглянул на КПК. «Есть небольшой проход. Стоит попробовать». Он резко изменил направление, с подозрительностью посматривая на приближающуюся темную стену растительности. Недалеко от опушки чащобы гризли остановился. Тяжело дышащий Каурый встал вслед за ним. «Что там?» — озабоченно уточнил он у всматривающегося в дисплей КПК Раскольника. Стрельба в тылу пошла на убыль. Оставшаяся часть группы, несмотря на усталость, быстро подтянулась к авангарду. Бойцы с опаской оглядывались на прикрытие. Умирать не хотел никто. Впрочем, большинство раскольников было из той категории людей, которые не так просто подались в зону. Основная часть их пришла сюда в поисках острых ощущений и от нехватка адреналина. Поэтому опасения, что придется лишний раз повоевать, ни у кого не было. Просто в данный момент люди оказались ослаблены трудным переходом. Следовательно, значительно замедлилась реакция, снизилось внимание, появились рассеянность и вялость. Что стало с возвращающейся в депо троицей доходяг, думать никому не хотелось. Озверевшие от постоянных унижений в баре сталкеры наверняка могли с ними поквитаться в первую очередь. Гризли сплюнул и зло посмотрел назад. «Все нормально. Впереди аномалий почти нет. Ты давай, веди группу дальше. Только в ПДА чаще заглядывай. Не ровен час...» «До подстанции осталось с полкилометра, не больше. Разберетесь там с организацией обороны, ну, чин-чинарем, чтоб все было. Выставь посты и все такое. Да чего я тебе рассказываю? Чуть не в первый раз замужем. А я помогу прикрытию. Очень хочется посчитаться кое с кем. Слишком быстро взорвались некоторые личности и страх потеряли. Стоило только чуток оступиться. Каурый кивнул в ответ, развернулся и спешно повел группу к лесу. Позади послышались одиночные выстрелы СВД-гризли. Противник ответил плотным огнем. Недалеко, со шлепками, взметнулось вверх и в стороны несколько фонтанчиков грязи. Очередь из пулемета прошла совсем рядом. Каурый чертыхнулся и прибавил шаг. Внезапно боец, находящийся справа от него, вскинул руки и плашмя упал на спину. Каурый на бегу взглянул на упавшего и обомлел. Из горла того торчала черная стрела. Остальные, увидев эту картину, метнулись вдоль чащобы. Бегущий недалеко от Каурова дырокол, пришедший со своим напарником вслед за гризли в находящееся на могильнике депо, увидев стрелу, моментально бросил оружие на землю и сел. Напарник его поступил точно так же, с одним отличием. Он упал прямо в промерзшую грязь лицом и, насколько смог, поднял руки вверх. «Вы дебилы, что ли? А ну, встать быстро и бегом за остальными!» Каурый не мог понять столь странного поведения двух раскольников из бара. Сидящий дырокол посмотрел на него отрешенным взглядом и тоже поднял руки. А лежащий Боня слегка приподнял голову и сквозь налипшую на испуганное лицо грязь прокричал. — Вы все уже трупы! Делайте то же, что и мы, иначе скоро живых не останется совсем! Каурый, до которого до сих пор не дошел смысл сказанного Бони, подскочил к лежащему и в бешенстве приставил к его голове ствол абакана. — А ну встать, я сказал, уроды! Совсем страх потеряли, что ли? Боня, словно не замечая направленного на него автомата, отрешенно смотрел уже в сторону близкой чащобы и глупо улыбался. Последнее, что запечатлелось на подернутой дымкой угасающего сознания сетчатки глаза Каурова, летящая в его лицо на огромной скорости стрела. Стекло защитного шлема лопнуло и разлетелось в разные стороны множеством брызнувших осколков. На тыльной стороне шлема от удара изнутри вспухла большая шишка. Покачавшись, словно в раздумье, Каурый ничком упал рядом с Боней. Руки его, борясь с наступающей смертью, медленно пробив корку мерзлоты, сжались в кулаки, выдавив между пальцами смачные грязевые оладьи. Остальные раскольники уже отошли достаточно далеко. Человек 30 стремительно удалялось в сторону недалекой подстанции. Стрельба в тылу, между тем, затихла. В стороне от аномального поля стали видны мелькающие фигуры людей в форме пепла и вольных сталкеров. Из леса так и не раздалось ни звука. Бони с дыроколом переглянулись, нехотя и осторожно подобрали свое оружие и устремились по оставленным следам в обратном направлении, в сторону пустыря, могильника и далее за рубеж, в приграничье. Желания задерживаться в зоне у обоих не было. Один вспомнил вдруг, что где-то далеко отсюда у него есть младшая сестренка, ухаживающая за отцом-инвалидом, ветераном нескольких военных конфликтов, и что они очень нуждаются в его мужской поддержке и сильно скучают. А другой подумал с нежностью о Насте, соседке по лестничной площадке, которую сватала не раз, нахваливая за красоту и умение вести хозяйство, тетя Зина, вырастившая его после смерти матери во время неудачных родов. А погода, словно в унисон с мыслями бывших теперь раскольников, перестав сыпать снежное крошево, заплакала обильными горючими слезами. Дующий до этого момента с северо-запада ветер резко переменил направление на противоположное, принеся с собой небольшую оттепель. Среди туч проглядывали небольшие окна с голубеющим небосводом, и уж совсем редко пробивалось в эти окна несколько лучей скупого на тепло осеннего солнца. Глава 11. Битва обреченных. На раненого легионера первым наткнулся Шалун, уже на закате. Лучник и сам почувствовал присутствие чужака в зарослях еще метров за 100, но вездесущий зверь все же обладал лучшим чутьем и более развитыми ментальными способностями. Лучник спас от участи быть разорванным на клочки умирающего бойца, враждебной сталкером группировки, не дав псевдорыси расправиться с бедолагой. Тот и правда отходил в мир иной, лежа в обнимку со старым замшелым пнем и пуская кровавые пузыри. Его израненное тело с остатками экипировки представляло жуткую картину. Не иначе, как с самой смертью схлестнулись, — подумал Купер, убирая изготовленный к стрельбе лук и бегло изучая округу. На краю старой, наполовину заросшей бурьяном просеки, валялись конечности одного, а на сосне между двумя толстыми ветками застряло тело другого легионера. Свисающие там и сям кишки и обрывки обмундирования придавали дереву жуткий вид новогодней елки на празднике сатаны. Кругом кровь, ошметки плоти, разбросанное снаряжение и оружие. Будто не хищник поработал, а мясорубка или смерч. Однако причиной бойни оказалась вовсе не аномалия. Виновница лежала недалеко в кустах, уже привлекая мух и земляных аскарид. «Шалун, прочеши окрестности, нет ли поблизости других врагов. Я займусь раненым. Действуй, брат». «Хорошо, брат. Быстро». Бедняга тихо стонал и действительно умирал. С такими ранами вообще не живут, а этот еще силился шевелиться и издавать звуки. Сталкер присел на корточки, поправил лук, упершийся в окропленный кровью толстый корень, внимательно осмотрел легионера. Остатки доспехов, что носили только бойцы группировки фанатиков, покрыты слоем грязи, крови и налипших сосновых иголок. Вместо левой руки культя — обе ноги располосованы острыми когтями химеры, голова без шлема уперлась разбитым лбом в ядовито-зеленый мох на боковине пня. Отсутствовали два пальца, на спине рваные следы ужасных лап мутанта. Правая рука, неестественно вывернутая, обхватила пень и дрожала. Одно ухо отсутствовало совсем, кусок щеки свисал и сочился кровавыми сгустками. На вид молодой парень лет 25, бритый наголо, с татуировкой на правой кисти в виде щита и меча. Лучник вздохнул, перестал морщиться от вида раненого и огляделся еще раз. Тишина и покой. Только жужжал рой мух над внутренностями одного из убитых сектантов, да шелестело мокрой от крови листва на деревьях. Солнце скрылось за кромкой леса, погрузив просеку в сумерки. Можно было догадаться, что сейчас уже к этому месту стекались на запах крови твари чащобы. «Ты кто, бедолага? Как звать?» Стон, хриплый, абсолютно неразборчивый, булькающий. Видать, легкие смяты после удара химеры. Поработала она с парнями на славу. Судя по всему, тройка легионов в дальнем дозоре наткнулась на мутанта, даже успела нехило пострелять, вон как кусты покоцаны и земля вспахана. Лучник вспомнил о своих ментальных способностях, уловил мысли умирающего, чертыхнулся вслух и сплюнул в сторону. «Попробуй тебе помочь, парень. Лежи тихо и терпи. Пожалуйста, терпи». Сталкер достал из плоского рюкзака шприц и комок фольги. Сделал легионеру укол промедола, развернул артефакт и взглядом поискал нужный элемент народной медицины. Лопухи росли повсюду, кое-где таких размеров, что впору было оборачиваться ими на ночлег. Сталкеры давно приспособились использовать их в качестве туалетной бумаги. Накрыв листком лопуха и прижав к разбитой голове легионера лечебный барбарис, который тотчас засиял приятным зеленоватым светом, лучник вынул новый шприц-тюбик. Первый укол — обезболивающее, второй — обеззараживающее. Сталкер ни на миг не задумался о своих действиях по отношению к ярому противнику. Чувства жалости и сострадания постоянно обуревали его, особенно когда рядом находился беспомощный и умирающий человек. Теперь предстояло самое сложное и неприятное, как для легионера, так и для врачевателя — физические упражнения. Лучник аккуратно потрогал единственную руку раненого, пощупал ноги, осмотрел обрубок у левого плеча и приступил, как он говорил, к садо-мазо. Вправил нос, остановил кровотечение культи, обмотал ее скотчем, с хрустом вернул в прежнее состояние правую руку, устранив вывихи. После, мягко говоря, неприятной процедуры легионер впал в беспамятство. «Это хорошо, это правильно», — прошептал сталкер и продолжил лечение. «Потерпи, чувак, я тебе помогу. И даже, знаешь ли, безвозмездно». «Локинав я», — пробурчал вдруг раненый, придя в себя после всех манипуляций. «Кто?» — лучник вздернул брови и с удивлением вытянул лицо. «Локинав, позывной такой у меня. Я легионер». «Да я уж понял, что не зомби. Лежи смирно, не шевелись. Локинав». «Ну и прозвище, блин, у тебя». Не знаю, что оно означает. Хрен с маслом по-австралийски или яйцо вкрутую по-вьетнамски. Но силы зазря не трать. Они тебе еще пригодятся. Зачем? Я, кажись, отвоевался. Помираю. Кажись, кажись. Помирает он. Ишь, братка ухи просит, да? Вояка-то недоделанный. Лежи, сказал. Ну и рожа у тебя, Шарапов. Как после кирпича. Хуже. Химера, падла. В курсе уже. Вон валяется в кустах. На вечерний ланч аскаридом приготовленное. Дозор, что ли? Откуда топали? Со станции. Дальняя разведка. Обход неподконтрольной территории. О, Господи! У вас еще не вся зона под контролем. Легион губу, кажись, на все раскатал. Лучник хохотнул. Мы путь к большим лужам искали. Командир приказал не возвращаться, пока не обнаружим безопасную тропу к этим болотам. На подножном корме вторые сутки. Столько всего произошло, а тут... Нате вам, химера. Не дергайся, спокойно. Сейчас перевяжу тебя, иначе кровью истечешь за час. А ты что думал, в кинотеатр потопал? Химера ему не нравится. Тут полно зверя и кроме нее водится. Гулены. Знаю я. Не первый месяц в легионе. Ох ты, разведчик хренов. Я не первый год уже в зоне, и то еще не все знаю. И, честно говоря, побаиваюсь некоторых вещей. А он, ишь, чай, молочай. Чего их искать, большие лужи? Они вон, на восток отсюда, не промажешь. Километров так цать в диаметре. Нам не болота сами нужны, а тропа к ним. Верная и не опасная. А у нас что, в зоне уже асфальт проложили? Или зебры пешеходные нарисовали посреди лесных дебрей? Лучник язвительно ухмыльнулся, поднеся ко рту раненого фляжку. — На-ка, попей! — расщебетался щегол. — Ты лучше скажи, с какого перепугу вам болота понадобились и тропа к ним? Решили своего идола в новое место перетащить? Или на станции жарко стало? — Это совершенно секретно. Я не могу и не имею права. — Да не свисти ты мне! Ой, не свисти! Про свои секреты, тайны, поклонения... Сразу говорю, все лишнее опускаем, и твои фанатичные доводы тоже. Давай сразу по делу. Я тебе жизнь спасаю не ради того, чтобы ты вернулся к своим амулетам, тренингам и хороводам вокруг истуканов или антенн, говорящих с космосом. А для чего? Я вообще думал, ты меня закопаешь тут. Или скормишь мутантом, а ты какой-то человечный оказался. Ишь, орел. Ага, человечный человек. Лучник я, понял? Слышали там в вашей Аумасе на реке про такого? Лучник! Легионер выпучил глаза на разбитом в кровь лице, тяжело задышал. Призрак! Легенда зоны! Типа этого. А закопать? Я что, с дуба рухнул, могилы всем подряд в зоне накапывать? Увидел, что ты боец, что пал в борьбе со зверем. Вижу, что не трус. И очень надеюсь, что встанешь на путь истины, как только вообще сможешь встать на ноги. «Ты издеваешься, лучник? Куда я и кому такой однорукий, без ноги и без ухи нужен? Разве что прогноз погоды на градир не определять или в баре мухоловкой махать?» Сталкер прищурился, разглядывая в сумерках бледное, печальное лицо легионера, ощутил в груди спазм, от которого стало тяжело дышать. Будто сам сейчас лежал у этого гнилого пня и роптал на убогую жизнь калеки. Из кустов показался Шалун, внеся свою лепту в угрюмую обстановку. «Брат, ты не убил? Он нужен?» «Я не собирался его убивать. Он прежде всего нужен зоне, нужен себе и своим будущим детям. Пусть живет. Ты голоден?» «Нет, брат. Я ел двухголовую родственницу. Ее убили эти люди?» «Нет, дружище. Она умерла сама. Я и забыл, что химера близка тебе родственна. Пожалуйста, помоги мне и этому человеку. Собери оружие, рюкзаки и прочий скарб, а потом слушай лес. Уже поздно, и нужно искать ночлег. Спать? Да, я устал и хочу спать. Но я... То есть мы должны помочь выбраться этому человеку. Сделаешь? Я не хочу спать. Я хочу играть, брат. Хорошо, играй. А я пока не могу. Так ты поможешь мне, Шалун? Конечно, брат. Уже. Псевдорысь метнулась в заросли. Кусты иногда трещали, шелестели хвоя и листья, редкий рык зверя подтверждал его старания. Шалун усердно стаскивал в кучу бронежилеты, снаряжение и оружие легионеров, игриво дергая хвостом и подскакивая при виде засновавших там и сям аскарит. Легионер все это время с открытым ртом смотрел на мутанта и человека, боясь вздохнуть или застонать от боли в ранах. «Я не дам тебе умереть, Лакинав. Раны твои я хоть как-то залепил и остановил кровотечение, но нужна настоящая врачебная помощь, которую могут оказать только в баре или болотник. Что выбираешь?» «Только не болотник. Мы с ним враги. Да и в бар мне дорога заказана. Перестань. Тебя не свинорыл поганый потащит, а я все-таки не хвост собачий в зоне. Авторитет кое-какой имею, а до болотника попросту далеко отсюда. Не дотянешь. Поэтому в бар, к бергамоту. Отлежишься, поправишься и уйдешь сам. С таким условием. А еще я хочу...» «Да, хочу. Не смотри так на меня. Чтобы ты выбрал иной путь в жизни. Либо вообще из зоны долой, либо сталкером стал. Хватит топтать землю с фанатиками да прислуживать секте. У легиона нет ни будущего, ни нормальной человеческой цели, ни меры. Помни и знай, что отныне пуля, выпущенная кем-то из твоих бывших собратьев, вернется стократно. И я лично приму в этом участие. Так что твое освобождение из паутины смерти — заслуга не столько моя, сколько твоя, твоих дальнейших действий. Понял меня?» «Да, даже очень хорошо». — Молодец, быстро схватываешь. Пить еще хочешь? — Да. — Лучник, ты вот так, безо всяких задних мыслей, спас меня и собираешься довести до врачей. — Не волнуйся, Лакинав, приставать потом к тебе не собираюсь. Я не из этих. — Ты же понял, про что я. Ты хочешь инфу о легионе? — А ты умнее, чем я подумал. — Лакинав, что за позывной? Что за слово такое мудреное? — Николаев Владимир, только наоборот. — Так ты хочешь узнать то, что знаю я? — Лакинав наоборот? — Хм. Сталкер недоуменно усмехнулся, но, заканчивая лечение раненого, сказал шепотом прямо в лицо парню. — По-моему, ты сам навязываешь мне рассказ о главном секрете легиона. — Говори уж, не волнуйся, я глух и нем, как тот головастик из Немана. — Не сомневаюсь в этом. Как и в том, что ты вытащишь меня отсюда. Иначе бы не потратил на меня столько времени, лекарств и сил. Только я не представляю себе, как ты один потащишь меня нетранспортабельного до градирни ночью. Зачем один и почему до градирни? До моего схрона тут недалеко, а до градирни утром доставлю, с другом. Это та псевдорысь, с которой вы только что играли в гляделки. Мы разговаривали ментально. «Ты серьезно? Атас!» «Итак, встаем и топаем до схрона. Полкилометра пересеченки, и мы на месте. Справишься?» «Справился бы ты. Я, поди, не на своих двоих пойду. Вот послал же мне черный сталкер умника сегодня. Надеюсь, ночью ты будешь спать, а не выносить мне мозг своими размышлениями и какой-то обещанной инфой». Лучник за шиворот приподнял раненого, отчего тот скривился и замычал. Следующие 5 минут сталкер взваливал себе на спину тело легионера, предварительно сняв свои пожитки и водрузив их на Лукинава. Часть снаряжения подхватил клыками-кинжалами шалун и потащил по просеке прочь. Вслед за ним зашагал лучник, мысленным импульсом облегчив вес двойной ноши. Поначалу Лукинав стонал и охал, но чуть позже перестал и затих. Лекарства уже действовали вовсю. Сталкер, шатаясь из стороны в сторону, плелся между деревьев, прямо через бурьян и кусты, жуя семена чертополоха, срываемые на ходу. Ночь будто норовила напустить на них всю местную живность, но способности лучника и грозный рык шалуна сделали путь безопасным, хотя и не совсем комфортным. Вскоре сталкер вспотел так, словно его облили из ведра. Телекинез не мог облегчать вес долго, поэтому тело легионера и остальной скарб стали тянуть к земле с удвоенной силой. Лучник чаще останавливался, отдыхал, не снимая с себя раненого, пил воду и снова шел. Когда за спинами остались уже 2/3 пути, Лакинав вдруг заговорил. «Легион находится в странном союзе с раскольниками. Знаешь про таких?» «Даже так? Уф, знаю, но меня сейчас не это волнует». Что ж ты так много сегодня поел, а? Тяжелый, зараза. А говорил, питались подножным кормом. Это точно химера на вас напала, а не наоборот. На что только из-за голода не пойдут? Ты ж смотри. Не трать силы на ответы. Слушай меня, пожалуйста. Я должен выговориться и сказать тебе кое-что важное. Потому что ты призрак зоны. Ты ее легенда. И ты настоящий. Так призрак или настоящий? Молчи, иначе оба упадем тут. Только я навсегда. Да, я знаю, что сталкеры ищут подходы к легиону, к его тайнам и сокровищам. А наши сокровища нематериальные, они духовные. Но я не об этом хотел сказать. Ты должен знать. Мне очень не нравится, что раскольники хотят взорвать зону. Да-да, уничтожить. Ее неоднократно пытались стереть с лица земли, как гнойную рану, как фрунку. Она, может быть, и есть гнойник на теле планеты. Великий О, да не услышишь ты меня сейчас. Ты, конечно, спросишь, как они хотят воплотить свою идею в жизнь, если мы, Легион, всегда охраняем и бережем ее, как самое сокровенное. Нас просто обманули. Нас предал тот, кому мы всегда слепо верили и кого считали идолом, основой ока. Это и человек, и мутант, и бог в одном лице и теле. Я недавно случайно узнал его настоящую фамилию — Сенцов. После того, как в четвертую вспышку группа спецназовцев-попаданцев вместе с Корсаром уничтожили бастион и взорвали бункер с тем чертовым пробойником времени, проект «Ока» не умер. Сенцов сумел выбраться из зоны и при весомой поддержке с Большой Земли организовал новую группировку, то есть «Легион». Да, мы его детище, как и Око, и Бастион. Это страшный человек, поверь мне, лучник. Он настолько скользкий и хитрый, мудрый и всесильный, что порой мы, бойцы, диву давались. Может быть добрым, отзывчивым и гуманным, а порой в одно мгновение превращается в ходячее олицетворение зла, сатану, исчадие ада. Рвет все и всех, мечет огонь, безжалостен и до мозга костей фанатичен. Это не мы больные, а он больной, сумасшедший. Что с зарядом, станцией и планами Сенцова? Лучник напрягся, на минуту остановившись для отдыха. У раскольников есть очень сильная поддержка на Большой Земле, где-то во власти. Мне неизвестно, кто это. Но, говорят, главарь раскольников... Я знаю про это. Перебил сталкер легионера, вспомнив недавний разговор с Ереминым. «Дальше что? Ты пока не внес ничего нового в мои познания». «Ничего себе! Я думал, только мы владеем секретной информацией. Я разочарую тебя, парень, но не только вы». «Хм, ладно. Так вот, Сенцов задумал снести станцию и уничтожить прежнюю зону, создав новую». У нас поговаривают, что место для закладки зоны 2 как раз в районе Больших Луж. Взрыв должен стереть все следы деятельности Ока, расправиться со всеми врагами одним махом и показать миру, кто здесь хозяин и властелин. Нам Сенцов пообещал гораздо большее благо, чем само Око все эти годы. Счастливую долгую жизнь, чистое мировоззрение и скорую возможность служить основателем. Якобы внеземным властителем Земли. Пообещал? А Око уже обещало, так? И что, вы получили хоть малую талику от обещанного? Нет? Хе, ты, чую я, уже разочаровался в политике Сенцова и успел прийти к разумному выводу? Это не может не радовать. Пришел. Недавно. А этим вечером воочию убедился в долгой счастливой жизни и светлом будущем. Нет этого. И не будет. Все это промывание мозгов и пелена в глазах. Однозначно. Молодец. Рад за тебя. Лучник закончил передышку и снова двинулся в путь. Давай дальше. Мне твои сказки сил прибавляют. Ведь меня ждут друзья и станция. Мы хотим не допустить взрыва и претворения планов этого Сенцова в жизнь. Хм. А ведь может получиться так, что... Сенцов нашел ракетную базу. Нет, он каким-то образом создал ее, перенес из другого времени и места. Или просто воздействовал на зону, а она смогла эту базу скопировать. Атас! Волшебство! На старых картах ее точно не было. Это же настолько просто. Не нужно изобретать, мучиться с созданием ядерных зарядов, а можно взять и скопировать то, что уже существует. Мистика. Я думал, что мои способности — мистика. А тут вообще слов нет. И ведь можно таким макаром воздействовать на всех вокруг. Запугивать, шантажировать самым дорогим — жизнью. Так, ладно. И? Заключил союз с раскольниками, может, даже поспособствовал их выходу из пепла и промыл им мозги. Или большому родственнику гризли, так? Затем бросил созданных марионеток на ракетную базу пушечным мясом, чтобы выкрасть боеголовки, ликвидировать следы и сохранить свою элитную гвардию — легион. Хороши дела. Лакинав, придерживай Сидор справа. Сползает, мешает идти. Угу. Только рука у меня одна. Забыл? Погоди. А я не называл тебе кличку главаря раскольников. Я ж сразу тебе сказал, что ты ничего нового в мои познания не внес. Да и сейчас. Сейчас лишь помогаешь свести вместе все разрозненные звенья цепи. Погоди, не мешай думать. Остается одно. Если Сенцов руками гризли тащит заряд на станцию, и раскольники спешат по зову Ока, то чего он наобещал им такого, что они готовы идти на убой ради прихоти бывшего ученого, да к тому же еще и фанатика Брызгослюна? И где он сам может находиться в это время? Змее нужно отсекать голову, а не хвост. Зачем нам гризли, если нужен мозг, а, Лакинав? Только для спокойствия нужно сначала обезопаситься, то есть обезвредить ядерный заряд. На станции Сенцова точно не будет во время взрыва. А где он живет, наверное, никто не знает. Можно попробовать отследить его передвижение и источник связи, но на это уйдет время. А оно, как я понимаю, сейчас не на нас работает. Нас? Ты-то хоть куда лезешь? Выживи сначала, а потом строй планы, стратег. Вон, уже местечко приметное появилось. Шалун сообщил, что все в порядке. А времени у нас действительно все меньше. Обстоятельства резко изменились не в лучшую сторону. Спасибо за инфу и за то, что глаза раскрыл кое-на-что. Вот где ты раньше была? С Химерой дрался, а потом валялся у пня. Валялся — это сильно сказано. Ты едва ли не по запчастям там был раскидан. Но ничего, лучше ведь частично землю удобрить, да? Ухом там или рукой, чем всем телом, а? Лучник с надрывом хохотнул и поправил тяжелую ношу. Так что радуйся, ты сегодня зоне отдал часть своего тела. Как долг. Или же наоборот, дал взаймы. И теперь, значит, она тебе должна, а не ты ей. Уловил? Угу. Но шутки в сторону. К делу. Теперь мне нужно торопиться, форсировать события. Подсказать своим, что требуется срочный штурм станции. И вообще, двигать туда нужно скоренько. Так что, Лакинав, один тут останешься. Схрон хороший, крепкий. Не схрон, а второй теплый стан. Еда там есть, лекарства запасены, артефакты кое-какие имеются, вода тоже. Так что какое-то время жить можно. Оклемаешься, жди моих товарищей. Пришлю пару ребят, помогут тебе добраться до бара с врачами. Ну а потом, даст зона, обязательно встретимся и выпьем за здоровье всех нас. Ты сам-то не отдохнешь? Вон, как у обоих языки на плечо вывалились, — кивнул легионерный Шалуна, распластавшегося у одной из бетонных тумб среди заброшенного военного полигона. — Некогда. На том свете отдохнем. Лучник опустил Лакинава на песок, отдышался, согнувшись и упершись руками в колени. После этого достал из схрона три банки тоника, вскрыл одну и жадно принялся высасывать содержимое. — Вот это мне силы и придаст. А ты устраивайся удобнее. Там есть все необходимое. И да, теперь я немного расскажу тебе об этом злополучном взрыве. Из того, что ты не знаешь. Если он все же, не дай зона, прогремит, то последствия будут куда более масштабные, чем просто уничтожение станции и зоны. Может случиться всемирный катаклизм, и тогда погибнет большая часть населения планеты. И этому есть весомое подтверждение, точно знаю. Так что Сенцов ваш — опасный псих вместе со своим оком. — Ну, тогда тебе и действительно нужно спешить. Легионер распереживался не на шутку. — А я уж как-нибудь. если что. Ну-ка, не раскисай здесь, воин. Сказал, что подмогу пришлю. Значит, пришлю. Точка. Четверть часа спустя лучник вместе с Шалуном снова двинули в путь. Теперь уже в сторону далекой полосатой ВТ-2 атомной станции. Легионера он разместил в укромном месте, спрятав в бетонном кармане, показал ему схрон, проинструктировал и черканул сообщение товарищам. Все наиболее надежные и верные друзья в эти сутки были заняты мобилизацией для похода к станции, поэтому вопрос выбора помощников оказался непростым. По счастью, вскоре откликнулась оказавшаяся неподалеку неразлучная парочка ветеранов, топтавших зону еще вместе с Рексом. Старый приятель учителя Никотин и бывший анархист Чирок. Оставив Лакинаву оружие для обороны, сталкер убрал в кладовую схрона вещи погибших легионеров. Разместившись на удобной откидной лежанке со старым полосатым армейским матрасом, Лакинав предупредил спасителя, чтобы он не пользовался КПК для передачи секретной информации. При помощи специальной аппаратуры Сенцов совместно с легионом следил за общесталкерской сетью постоянно. Лучник, понимающе кивнул и, махнув на прощание рукой, поспешил в дорогу. Легионер крикнул ему вдогонку, пожелал удачи и победы, искренне пожалев, что не сможет принять участие в походе. Но сталкер уже не слышал его слов, убегая все дальше. Впрочем, не слышал лишь звуков, а мысленный посыл уловил, взбираясь на пригорок. И, потрепав Шалуна по загривку, кивнул в темноту неизвестно кому. Его ожидали друзья. Ждали враги, станция, око и разлом. Ждали и готовились к встрече с легендой зоны. А еще к последней смертельной схватке. Раскольники в спешке достигли подстанции АЭС, находящейся рядом с оградой и представляющей собой мини-городок из многочисленных А-образных вышек, энерговагонов и будок энергопостов. Опоры ЛЭП на площади в 2 гектара смотрелись как дремучий железный лес, к тому же аномальный. Ограда высокой бетонной стеной окружала станцию и выглядела неприступной. Запыхавшиеся и порядком уставшие люди валились с ног, но страх перед преследующими их врагами придавал дополнительные силы и не позволял расслабляться. Назначенный командовать группой прикрытия ЖИТа, рьяно исполнял обязанности начальника, отдавал приказы и суетился среди бойцов. Его маленькая фигура появлялась то там, то сям, махая руками и выкрикивая бранные слова. «Голем!» — обратился он к одному из своих помощников, краснолицому, остроносому, с глазами на выкате мужичку. «Будешь моим замом. После всей этой кутерьмы обещаю тебе хорошее место в отряде и привилегии. Сундук с пиастрами делить будем позже, а сейчас ты должен мне помочь». «Слушаю, патрон». Голем кивнул, его вытаращенные глаза забегали, руки крепче сжали цевьё автомата. «Возьми десяток парней, распредели их по периметру подстанции, замаскируйтесь. На вас оборона. Стоять, блин, насмерть! Я позже сменю вас, а пока со своей группой проверю территорию, выявлю аномалки и найду безопасный проход на станцию. Свяжусь с Каурым и Гризли. Они там хотели тевтонов привлечь, подмазаться к ним насчет подмоги. Перекусывать и нужду справлять будем позже. Некогда. Наши бывшие соратнички на пятки наступают. Да сталкеры, мать их, собираются для атаки. Не хватало еще, чтобы спецназ подвалил. Тогда вообще кранты нам настанут. И легион не поможет». «Тевтоны бы не помешали. Все-таки вояки неплохие. Им же все равно свою базу отстаивать до потери пульса». «Похоже, не будут отстаивать. Станцию сдать хотят, а сами свалить. Но ловушку конкретную устроят всем своим недругам». «Да ладно!» «Отвечаю. Сам слышал, как Гризли с Кауром шептались». Голем почесал щетину подбородка, недоуменно пялись на товарища. Жито сплюнул и хлопнул новоиспеченного помощника по плечу. «Ну все, шевели веслами. Я своих беру и тоже за дело. Некогда лясы точить. Не равен час, спецы появятся, да вертушки вызовут, тогда хана всем. Поминай, как звали». «Ага, разбежались». «Удачи, голем. И не забывай, что у меня на тебя виды. Заметано, патрон». Подстанция ожила и стала похожа на потревоженный муравейник. По команде командиров бойцы занимали позиции, их темные силуэты мельтешили между стоек ЛЭП и мерцающих аномалий, тревожные возгласы огласили округу. Напуганная людьми пара псов дала дёру за пределы большой площадки, местами обнесенной сеткой рабицы, а кое-где плитами. Два раскольника побежали к кустам устанавливать растяжки. Пара других монтировала легкий миномет. Амбал в коричневом камуфляже устраивал мини-ми на сошках в амбразуре будки энергопоста. Группа Жита отделилась от общей массы бойцов и побежала к ограде. Голем натужно орал на подчиненных, багровея и без того красным от псориаза лицом, часто сморкался и на ходу заряжал пустые магазины патронами. Зачем раскольникам понадобилось защищать подстанцию, одному черту было известно, но приказы Каурова и Гризли не обсуждались, а беспрекословно выполнялись. Через минуту из редколесья на холме вывалился сам глава раскольников, но один, прихрамывающий и волочащий по пожухлой мокрой траве СВД. Бойцы, устанавливающие в кустах растяжки на колышках, приветственно кивнули ему и продолжили занятие. Гризли вяло махнул им рукой в ответ, добрался до забора подстанции и, оказавшись внутри кольца обороны, плюхнулся на пустой ящик, сноровисто взявшись за лечение ноги. Рана оказалась легкой. Пуля по касательной вырвала кусок мяса из бедра. Биопластырь и укол анаболика заметно облегчили мучение, остановив кровотечение и притупив сильное жжение. Подскочивший голем вынужденно отпрянул и сконфузился от известия и тона Гризли. «Ядрить дружков твоих в жопу! Каурова положили! Все, нет больше у вас командира! Капец! И меня потрепали, суки! Наседают прям как... Черт! Голем, кажись! Назначаешься главным по обороне подстанции и прикрываешь... Уже, шеф! Чего уже?» Гризли, морщась от зудящих толчков в ране и негодования, вскинул брови от удивления. «Жит у меня назначил! Я теперь тут и рулю. Людей распределил, готовим отпор пепловцам. И...» Голем хмыкнул в кулак. «Не дружки, они нам больше. Разошлись наши пути дорожки с генералом. Окончательно». «Отпор, мля, готовит он. Тут впору Брестскую крепость устраивать, а не отпоры и запоры, мать вашу, вдыхла. Там отряд вольных присоединился к Еремину. Сейчас в круг под станцию возьмут и вдарят со всех стволов. Только перья полетят, ёптить». «Гризли, это ты к чему сейчас? Что за нафиг? И так на душе скверно, еще и командир брызжет слюнями. Я одно не пойму. Нахер нам подстанцию оборонять? Злачное место, знаковая локация. Фули нам тут жизни класть?» «Ишь ты, орелик! Для особо тупорылых поясняю. Ой, да не дуй ты тут мне щеки парусом, не пыхти! Слухай сюда, голем. Вам нужно на часик задержать эту местную голодьбу, по возможности побольше их здесь положить и по сигналу моему отходить на другие позиции. Нужно это, чтобы не пустить врага внутрь станции, дать возможность легиону доделать свои дела, укрепить оборону ока и еще кое-чего. Понял?» «Нет». «Вот, мля, чего ты не понял?» Гризли начал заводиться, хотя уже явился сюда возбужденным и злым. «А что, тевтоны не могут сейчас прислать подмогу? У них и артиллерия найдется, и ЗРК, и снайпера с кордами. Какую оборону там им еще устраивать? Они годами ее строят, строят. Поди, уже крепость воздвигли. И что еще ты, шеф, не договариваешь? У нас, то бишь, у нас так не водится. Что знает командир, знают все бойцы. И совет держат, и водные. Слышь ты!» Едва не начал орать Гризли, но спохватился. Понял, что криком тут много не навоюешь. Матом бывшим пеповцам ценные указания давать в такой сложной обстановке совсем не годится. Поэтому слегка понизил голос. «Ты уже не в пепле. Под козырек Еремину рапорты чеканить. Ты командир подразделения раскольников. Посему слушай молча и внемли мне, твоему новому начальству. Кауры погиб, я сам видел. Ваш рой в прикрытии оказался вшивой мишенью для курсантов пулевой стрельбы. Еще десяток храбрецов полегло, либо разбежалось при виде врага и смерти Каурова. Теперь я глава всей группировки. Командир, я здесь власть. И сейчас задача — задержать эту свору пеплонытиков и сталкеров, пока еще можно, и пока не равен час спецназ не прибыл. А насчет знаний... Короче, надеюсь, в плен ты не попадешь, а долг свой исполнишь, как положено настоящему раскольнику. На станции есть те, кто готовит сокрушительный удар по врагу, понимаешь? По всем нашим врагам в зоне. Одним махом. Только их сковать нужно в одной точке, например, здесь, на подстанции. Собрать в кучу, придержать и по сигналу свалить. И они на своей шкуре ощутят всю мощь и власть ока. Сделаешь все чин-чинарем, получишь место моего зомбоя, правой рукой сделаю. Веришь?» «А жито?» Голем аж поперхнулся, ощутив в горле горячий ветер Сахары. И если не обосрется этот жито, левой рукой его сделаю. А меня Око хочет властью над этим анклавом поставить. Ну, то есть зоной. Над тем, что от нее скоро останется. Ух, и развернемся же мы тут, Големыч. Без врагов, без тевтонов этих сраных, крыши хреновой. Сами будем хозяевами территории отчуждения, мзду собирать да бордели строить. Хорошо бы, только мы выжить сначала надо. Кровью и потом заработать богатство зоны нужно. А это... С парапета энерговагона шумно грохнулся дозорный с черной стрелой в горле. Твою ж мать, лучник! Попали! Живее по местам! Стрелки, мать вашу, все кусты скосить намертво! — закричал Гризли. Снова вколол себе стероид, снял СВД с предохранителя и крикнул вслед побежавшему на позицию голему. — Лучника сначала выбейте, потом остальных, иначе... Что иначе, голем уже не расслышал из-за резкого грохота пулемета и двух автоматов, открывших огонь в сторону редколесья. Видать, заметили цель. И лучше бы они попали сразу на повал, иначе этот призрак нас всех тут вздернет на лэпках, — подумал Раскольник, пригибаясь и маневрируя между препятствиями. Бочки, ящики, штабеля шин, мотки кабелей, проволоки, трансформаторы, шкафы электропитания, распределительные щитки. Почти за каждой преградой затаился боец. Кто целился, кто уже стрелял. Были и такие, которые начали креститься или колоться и глотать спайсы. Бойцы все-таки боялись и предчувствовали недобрый исход кровавой бойни. Из-за будки ухнул миномет, с крыши склада изоляторов застучал пулемет. «Началось! Спаси и сохрани меня, зона!» Голем нырнул к пачке шифера и вскинул автомат. Через секунду он уже заприметил мелькавшие в кустах цели, а еще через две открыл огонь. Нужно было сражаться, побеждать и выживать. А что важнее, в бою мозг не мог и не успевал отличать. «Огонь!» Лучник подоспел вовремя и вовремя обнаружил растяжки. Иначе бы пара сталкеров-следопытов встряла сразу, еще до начала боя. Нет, ребятам, конечно, было опыта не занимать, и следы они читали неплохо. Только вот и устанавливающие смертельные сюрпризы раскольники свое дело знали на отлично. А вот шалуна, не заметившего упрятанную в листе проволоку, лучник предупредить не успел. Ладно, хоть передвигался рысенок скачками по 5 метров, оттого взрыв прогремел где-то позади, а от веера осколков ему достался только один совсем крохотный, в заднюю лапу. Зверь рыкнул и нырнул в бок, уходя с обозначенного места. Тотчас росшие вокруг кусты срезала длинная очередь из пулемета. — Шалун, эй, ты что же так чудишь неаккуратно? Береги себя, мы же не играем уже, а впереди враги. Плохие. Будь осторожен и обходи их. Ищи слабые места и отвлекай. Тут я и сам разберусь. — Понял, брат. Больно лапу. Я уже в пути. Моя добыча, твоя добыча. Живи, брат. И ты, брат. Лучник скорее почувствовал, чем услышал или увидел, как раскольник в телогрейке, подпоясанный белым парадным солдатским ремнем, опускает в ствол миномета очередной снаряд, поэтому среагировал быстро и целенаправленно. Уже 3 мины разорвались поблизости, скосив 2 сталкеров и 1 пепловца. Их стоны отвлекали назревающий в голове ментальный посыл — но лучник все же решил попробовать. Укрепленный в основании миномет против всех законов механики вдруг рухнул на бок, своротив сошки и соскользнув с блина штанги. Хлопнул выстрел прямо в ящик с боезапасом. Гризли уткнулся лицом в асфальт, а голем стукнулся лбом о край шифера, когда взрывная волна на вздыбившейся площадке энергораспределения хлынула в стороны. 3 трупа и 5 раненых сразу. Только о них Гризли, хватающий широко открытым ртом воздух, узнает позже, а сейчас, в разгар творившегося вокруг ада, ему, контуженному, стало не до того. В стане раскольников произошел переполох, чем моментально воспользовались нападавшие. Первым из них удалось добежать до стен подстанции, окутанной дымом, всполохами огня и искрами разбитых лэп. Последним, только начавшим подниматься в атаку пепловцам, пришлось залечь. А вот тем, кто оказался в середине марш-броска, не повезло. Мини-ми с крыши энерговагона, РПГ-7 от будки и 2 снайперские винтовки из амбразур среди стопок изоляторов обрушили на сталкеров свинцовый шквал. Взрыв, фонтаны земли, мелькающие трассеры, кровавые брызги — все стало вмиг похоже на кадры блокбастера из прошлой жизни, только в замедленном виде, жутком и беззвучном. Страшное немое кино. Лучник помотал головой, прогоняя наваждение. В ушах гудело от недавно разорвавшейся вог, пущенной кем-то из раскольников. Специфик стоически принял удар горсти осколков и взрывной волны, но шлем с включенными усилителями наушников от оглушающего звука не спас. Сталкер вжался лицом в почву, трава защекотала кожу, запах слежавшегося дерна и прелых листьев ударил в нос. Но руки уже автоматически теребили тетиву, накладывая на нее стрелу. Ноги притаптывали землю, тело выгнулось вопросительным знаком. Рывок в сторону, поворот, еще скачок. Стоп. Поза застывшего перед броском мимикрима. Выстрел. И повтор действий. Стрелу из колчана в руку, прицеливание, выстрел, уход с позиции. Лучник попробовал телепатически связаться с Шалуном, узнать о его делах и успехах, дать задание, но не мог сконцентрироваться. В голове после взрыва до сих пор сильно гудело. Решил увидеть картинку подстанции, обстановку внутри стана врага, но опять не сумел. Что-то нарушилось в сознании, на время лишив сталкера призрака сверхъестественных способностей. Он даже не успел испугаться этого, только слился с луком и стрелой. Пуск. Свист оперения. Цель поражена. Еще. И еще. Не всех насмерть, но почти всех на поражение. Одну стрелу потерял бестолково. Та угодила в коробчатый магазин пулемета и продырявила его, что спасло стрелка в коричневом камуфляже от смерти, но повредило миними. Всюду свистели пули и осколки, разя тела, выкашивая кусты и деревья, буравя землю и чиркая о забор. Крики, мат, стоны, возгласы ярости и страха, призывы к отходу. Ударили мухи пепловцев. Грохот, снопы огня, дым. Сорванный с вышки кабель упал вниз, задел двух раскольников, один из которых оттаскивал раненого в укромное место. Сильнейший электрический разряд убил обоих, сжег в считанные секунды. Голем поморщился от вида их гибели, оглядел лэп, прислушался к треску взбешенного электричества и угрюмо вздохнул. Попадалово! В самом пекле работающей подстанции, да еще с напирающими отовсюду врагами! Полный абзац! Он заскрежетал зубами, быстро вскинул автомат и дал очередь. Отшатнулся, задержал дыхание и снова выстрелил. Потом вскочил и побежал на другую позицию. Гризли крикнул, чтобы бросали гранаты. Противник оказался настолько близко, что за стенами слышались голоса. Будто сговорившись, обе стороны одновременно послали друг другу смертоносные овальные подарки. Тревожные крики и мат дернувшихся фигур заглушили хлопки взрывов. Всполохи огня, небольшие дымные вспышки, пучки искр и ударные волны придали периметру подстанции феерический вид, словно из старого асфальта вмиг повырастали кусты белой черемухи. Такие же пышные, черно-белые и ароматные. С запахом дыма, крови, паленой шерсти и... черемухи. «Мля, они газовыми гранатами вдарили!» — заорал один из раскольников, выронив автомат и пытаясь протереть грязным рукавом слезящиеся, вылезающие из орбит глаза. «Черемухой шуруют!» Пуля скосила его. Боец скорчился и замер, вмиг забыв о жестоких мучениях. Гризли все зевал и зевал, колотил себя по щекам, пытаясь хоть как-то избавиться от гула в голове и шума в ушах. Мысли хаотично метались, путаясь в воспаленном мозгу, но он понял одно — нужно срочно менять позицию, уходить в тыл и оттуда руководить боем. Иначе отряд в любой момент лишится командира, а он простится с жизнью и всеми мечтами и фантазиями. «Нет, так не пойдет. Кто-кто, а я точно должен выжить!» Он отстегнул пустой магазин кипариса, вставил новый, поправил за спиной СВД, сорвал с разгрузочного жилета гранату и, катнув ее к окошку между двумя плитами стены, метнулся в противоположную сторону. «Командир, я прикрою!» — крикнул сбоку один из раскольников, поняв его замысел, и начал колотить из помпового многозарядника. Бой принял затяжной характер и грозил множеством смертей, стягиванием сил с обеих сторон и срывом планов нападающих. Генерал Еремин, лично принимавший участие в атаке в форме рядового, храбростью внушал доверие и своим подчиненным, и сталкерам, которыми руководил Плакса. Все три стороны подстанции оказались заблокированы ими. Оставался последний шаг — выбить противника с площадки и создать плацдарм для главного удара по станции. Казалось бы, ничего страшного и сложного. И даже нерьяно сопротивляющиеся раскольники тревожили Еремина. Отсутствие легионеров, этих фанатичных защитников АЭС, вот что беспокоило генерала больше всего. А неизвестность могла обернуться чем угодно. Где они и почему до сих пор молчат? Ответ на его вопросы скоро закрыл эту тему и положил конец размышлениям опытного вояки. Сектанты все-таки атаковали позиции пепла и сталкеров. Но долгожданный спецназ подоспел вовремя. Ударная группа рифа спасла пошатнувшееся положение нападающих. «Что приуныли, бандерлоги?» — раздалось в наушниках после шквала огня и стали, обрушившегося на подстанцию. «Подъем! Взять крепость Измаил! Мы с востока на 3 часа. Не пугайтесь сами и нас не шугайте. Бодрее, парни!» «Шелестов, бродяга! Зачет тебе, полковник!» «Лучше медаль, и не посмертно. И мартеля ящик». Пепловцы переглянулись, зашептались, но уже бодрее и оживленнее. Гул и жар взрывов давил на бетонные стены и заставлял бойцов ежиться, отчего они стали похожи на недавно вылупившихся цыплят. Еремин мимолетным взглядом окинул запыленные чумазые лица, нашел офицера, громко и радостно сообщил. «Капитан, бери квад гвардейцев и зачисти правый фланг, чтобы ни одна крыса не ушла. А то сейчас спецура все сливки снимет и победу себе присвоит. Они там рядом работать будут, поэтому аккуратней и нежней. Я с мужиками в лоб ударю. Летеха, ты со своими с левого фланга. Сигнал по сработавшей гравигранате. Усвоили? Так точно. Есть. И еще...» Генерал чуть пригнулся от взрыва за стеной и облака пыли, ударившего в спину. «Бойцы, мы — сила зоны, мы — ее оружие и мощь. Так не посрамим честь и авторитет своего подразделения. И выполним долг до конца. Зачистим вражеское гнездо и превратим в пепел все, что там растет, шевелится и лезет на свет белый. Работаем, парни!» «Испепелим уродов, мать их!» Горстка бойцов разделилась на 3 части и рассеялась по округе. Еремин поправил лямки черно-красного бронежилета, достал гравигранату и замер у щели в стене. Примерно с таким же настроем собрались в кучу сталкеры, возглавляемые Плаксой. Тот не стал говорить громких и пафосных речей, а сказал лаконично и понятно. «Мужики, после сигнала к атаке сразу бросок. Всех чужих валим по пути и сразу на абордаж ограды. С нами зона!» «Дэн, а форсировать стену как будем? Там аномалии, легионеры и высота, простреливаемая снайперами со станции», — заикнулся Верста, возясь с оружием и поглядывая через дырку в заборе на внутренности подстанции. «Как-как? Об косяк! Вы, главное, под перекрестный огонь союзников не попадите. Ишь, что творят! Жарят напалмом промзону за оградой. Крокодил нехило хавает». Сталкер проследил за дымным шлейфом птуров, в очередной раз устремившихся к станции от баражировавшего в воздухе почему-то одинокого Ми-24. Весело подмигнул друзьям. «Так нам и работки не хватит. А мы кровь из носу должны прославить сталкеров на пепелище последнего оплота Ока. Как корсар когда-то с неприкасаемыми порешили бастион. Друже, товсь! Вон там, у будки с чадящим окном, трансформатор впритык, а рядом ящики навалены. В этом месте через ограду и дернем. Простите, что заранее на карте не пометил и на ночь планы в кроватке не рассказал. Импровизируем, братцы. Верста с варежкой прикрывают, а это значит, дымовушку кидают, с собой отвлекают, задницы нам берегут. Ясно? Такс. Визирь, ты и омлет с пулеметом и РПГ сразу наверх. С крыши будки лупите по ключевым огневым точкам, не давайте им поджарить нас. Вон, легион попер, а у них стволы нехилые такие, нечто о нашем. И не обольщайтесь, что спецназ им жопы дерет сейчас. Их, может, и меньше станет, но точно злее будут. Я с остальными на приступ ограды. На той стороне занимаем круговую, раздуваем кольцо и даем втянуться нашим. Затем уходим на запад, к воротам 3-го энергоблока. Медвежатим там и внутрь. На совете так решали. Внутри скажу, что делать. Если скосят меня, Верста, ты правишь балом, варежка замом твоим. Ну что, все усвоили? Вперед! Вертолет сбросил 10 бочкообразных бомб, фугасной волной от разрывов, пожирающих землю, отстрелил порцию тепловых ловушек и круто заложил вправо. Треск винтов и гул турбин растаял за корпусом 4-го энергоблока АЭС. Бойцы встрепенулись, и пружины рванули со всех точек периметра внутрь подстанции. Сигналом послужила гравиграната генерала Еремина, точно брошенная к основанию самой высокой во всей округе опоры ЛЭП. Мгновенно разросшийся голубоватый шар размером с аэростат захватил часть сооружения, двух раненых раскольников и яростно отстреливающегося пулеметчика. Огромная сфера лопнула и брызнула в стороны синими искрами и плазменными молниями. Участок в диаметре около 30 метров вмиг стал безжизненным и опаленным. Центральная вышка ЛЭП скрипнула и с душераздирающим скрежетом стала заваливаться в восточном направлении, туда, где прятался спецназ. Ребята в рифе служили не робкого десятка и бывали в различных переделках, поэтому среагировали молниеносно. За те секунды, пока вышка, цепляясь проводами и кабелями о соседние стойки линии электропередачи, оседала и кренилась, горстка бойцов в зеленом камуфляже сыпанула прочь и залегла, матерясь и проклиная нерасторопных пепловцев. Однако штурм уже начался, и не дав всем досмотреть впечатляющее зрелище падения вышки на землю. Лишь ощутимо тряхнуло, и звуком удара слегка приглушило разгорающуюся с новой силой стрельбу. Снова местность разразилась звуками боя и ором наступающих и обороняющихся людей. «Эй вы, отморозки недоделанные! Чтоб вам жить веки вечные! Фулик боекомплект не по назначению расходуете!» — прозвучало в гарнитурах пепловцев. «Мы к ним, понимаете ли, на помощь прилетели, а они вышками кидаются, муля!» «А ну, огрызки с торчащими ветками в задницах! Тишина в эфире!» — раздался бас командира пепла. — Это Еремин. Долго пупки греть будете? Ишь, отвесили копенгагены свои. Отжиматься на койке от женок будете. Хары земельку лобызать. Держите правый фланг, мать вашу. Слава спецназу! — Ага, и спиртику б сразу. Хохот, плевки, мат, боевой клич. Выстрелы, взрывы, мельтешение тел, стоны и вопли. Раскольники, потеряв на подстанции почти весь состав, под прикрытием легионеров дружно и бодро двинулись к корпусам АЭС. Один упал, срезанный стрелой лучника, другой угодил в едва заметную энерго, ставший шлыком, а третьего в экзоскелете «Ратник-2» потрошил шалун, пытаясь выскрести из бронескорлупы, как моллюска из панциря. Ор бедняги и рык зверя потонули в какофонии штурма. Бой за подстанцию продлился всего четверть часа, а его участникам показалось, что целую жизнь. Отступившие легионеры и бежавшие под своды станции раскольники во главе с Гризли оставили передовой сектор обороны, понеся невосполнимые потери и ненамного задержав врага. Самое важное случилось позже, внутри АЭС, в сердце ока. А пока только одна зона могла с содроганием представить, что ждет ее через каких-то 60.